Джи. Во второй половине дня Флоренс разговорилась с другой пленницей. Прошлым вечером они обменялись лишь парой слов. Это была очень хорошенькая девушка, на год старше Флоренс. Ее привезли из земель за пределами Трансильвании, поэтому она говорила на немного другом языке, и им приходилось общаться жестами. Девушку звали Зази. Ее привели почти неделю назад, и она сказала, что сегодня вечером ее точно принесут в жертву. Чуть погодя, она поведала, что родителей у нее нет, и, к счастью, никто не будет по ней плакать. Когда Флоренс спросила, почему королева в этом замке одну за другой убивает юных девушек, Зази объяснила, что она вампирша, которая раздевает их до нога, убивает и питается их кровью. Деревня, где выросла Зази, располагалась глубоко в лесу и была похожа на родные места Флоренс. В легендах, которые они рассказывали друг другу, было много совпадений. «Хорошо все-таки найти подругу в таком ужасном месте», — подумала Флоренс. Наступил вечер. По слухам, девушек всегда вытаскивали из темницы и убивали с наступлением темноты. Поэтому, пока в подземелье проникал хоть лучик света, а снаружи доносился щебет ласточек, можно было не волноваться, что тебя убьют. В светлое время суток девушки были совсем не такими, как прошлым вечером. Они вели себя спокойно и даже напоминали людей. Поэтому Флоренс и удалось познакомиться с Зази. Но стоило солнцу закатиться, как пленницы вновь возвратились к звериному обличью. Они начали бешено трястись, их лица побелели, как бумага. Они выгнули спины, словно животные, съежились и начали то ли рыдать, то ли стонать. Только что они весело рассказывали друг другу о своих деревнях, но теперь и Зази переменилась, вернее, она обезумела больше остальных. Сколько Флоренс не пыталась заговорить с ней, та уже не произнесла в ответ ни слова, а лишь выла, как побитая собака. Впервые Флоренс осознала, что страх превращает людей в животных. С приходом темноты снаружи воцарилась мертвая тишина. Терпеливо вслушиваясь, можно было понять, что крики девушек становятся все громче. Флоренс тихо плакала в углу, обхватив колени руками. Внезапно плач Зази, сидевший рядом, превратился в вопль. Захлебываясь слезами, она сжала решетку и безуспешно попыталась вырвать ее, однако затряслось лишь ее тело. Не сразу поняв, в чем дело, Флоренс испугалась. Судя по звуку шагов, сюда направлялись двое людей. Напротив Зази показалось знакомое мужское лицо. За решеткой стоял невысокий бледный человек с густой бородой с проседью. Тот самый, что приходил к ним домой и говорил с отцом Флоренс. Дверь с металлическим звуком распахнулась. Пригнувшись внутрь без промедлений, прошел стражник. Бородатый человек без лишних церемоний указал пальцем на Зази, как она и боялась. Завопив, что было мочи, Зази вскочила на ноги и спряталась за спиной Флоренс. Она так яростно вцепилась в ее тело, что казалось, еще немного и сломает ей кости. Было очень больно. В этот момент Флоренс физически ощущала страх смерти. Но стражнику явно было не привыкать к такому, и он невозмутимо потянул ее за руки. Тогда Зази вцепилась ногтями в плечи Флоренс, а затем с громким криком укусила стражника за руку. Вскрикнув, тот со всей силы ударил Зази по лицу. Бородатый человек, перепугавшись, попытался помочь стражнику. Тем временем другие девушки рванули к выходу из тюрьмы, но еще один стражник, стоявший снаружи, поспешно захлопнул дверь. За спиной у Флоренс вырывалась Зази. Она цеплялась за нее ногтями и толкала ее со спины, отчего Флоренс тоже начала кричать. Стражник схватил Зази за верхнюю часть тела, а бородач за ноги, и вдвоем они потащили ее наружу из тюрьмы. Та в ответ начала дергаться еще больше. Двое мужчин с трудом вынесли ее из камеры, после чего оставшийся стражник торопливо закрыл дверь на замок. Даже после того, как мужчины скрылись из виду, вопли Зази продолжали доноситься до темницы. Наконец, подземелье сотряс душераздирающий крик. От мысли, что Зази прямо сейчас убивают, Флоренс затряслась. Плач девушек стал еще жалобнее. Она-то думала, что наконец обрела здесь подругу, но прошло каких-то несколько часов, и их уже разлучили. Крик резко оборвался. Стражник не спеша вернулся и устроился на прежнем месте. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем по коридору снова раздались шаги. Они звучали несколько беспорядочно, как будто люди тащили что-то тяжелое. Завидев, что именно они принесли, Флоренс вновь едва не вскрикнула. Это было обнаженное тело Зази, все в крови. Другие узницы не раз были свидетельницами такой картины, поэтому смолчали. Однако Флоренс, которая наблюдала ее впервые, была потрясена до глубины души. И потом, это была та самая Зази, с которой они только что душевно общались. Открылась дверь. Стражник следил, чтобы девушки не вырвались на волю. Зази медленно положили на то самое место, где прошлой ночью умирала истекавшая кровью девушка. Даже не прикрыв ее одеялом, мужчины быстро вышли прочь. «Какие же они чудовища!» — гневно подумала Флоренс и бросилась к Зази. Как и вчерашняя девушка, та тяжело стонала, почти не дыша. Но она уже была без сознания, и когда Флоренс позвала ее, ничего не ответила. Даже во мраке темницы была видна кровь, покрывавшая белую кожу Зази. Приглядевшись, можно было различить маленькие углубления по всему телу, множество царапин на лице и кровь, запекшуюся в глазницах. Смекнув, что из-за нее она не видит, Флоренс рукавом своей рубахи вытерла кровь на глазах Зази. Однако та, похоже, уже ослепла. Тело Зази затряслось, наверное, ей было холодно, все-таки на ней ничего не было. Осмотрев ее тело еще раз, Флоренс отметила про себя, что она невероятно хорошо сложена. Однако из нее выпустили всю кровь, и ее кожа в области ног покрылась складками, будто иссушилась. Оставлять ее так было нельзя. Подтащив к себе лежащее рядом одеяло, Флоренс собралась было укрыть им ее. Но его резко выдернули у нее из рук. «Это мое! Заляпаешь кровью!» — сказал кто-то из темноты. «Вон там есть другое!» Флоренс посмотрела в сторону, куда ей указали. И действительно, после вчерашних девушек там остались два покрывала, твердые как доски от засохшей крови. Пришлось подняться и сходить за ними. Стоял отвратительный запах. Конечно, неподалеку располагалось отхожее место, но главным образом смрад исходил от покрывал. Флоренс было не привыкать к такому, однако эта вонь была необыкновенно ужасной. Но оставлять Зази голой было нельзя. Ощупав одеяло, она взяла то, что было помягче, и аккуратно накрыла им ее дрожащее тело. «Скоро ты привыкнешь и перестанешь все это делать», — сказала та же девушка. «А ведь и правду, никто из пленниц не помогал Зази. Ей не помочь. Она и так сейчас умрет». Все они уже несколько раз видели подобное, и поскольку девушек убивали в том же порядке, в каком они прибыли, то они очень хорошо понимали, что завтра или послезавтра грядет и их очередь. «Эта девчонка должна была умереть еще раньше», — сказал чей-то голос странную вещь. «Раньше?» — переспросила Флоренс, но ответа не последовало. Как и прошлым вечером, ни еды, ни воды, ни лекарств для бедной Зази не принесли. Днем им оставили довольно большой кувшин воды на обед, но поскольку они выпили ее чуть ли не передравшись, то до вечера питья не осталось. Девушка оказалась права, не прошло и часа, как Зази окончательно затихла. Флоренс посчитала обитательниц камеры. Не считая ее самой, осталось лишь двое. А значит, через три дня наступит и ее очередь. Одна из узниц плакала навзрыд, зная, что завтра будет ее последний день. Стражник отправился спать. Едва дождавшись его ухода, Флоренс подлетела к решетке и принялась лихорадочно водить пилой. У нее в запасе было три ночи. Даже если ей удастся довести начатое до конца, в четвертую ночь смысла в этом уже не будет. Если послезавтра, самое позднее через три дня, она не разделается с решеткой до рассвета, то ей уже не выйти отсюда живой. Так что Флоренс не могла позволить себе слишком много спать. Возможно, сегодня ей удастся прикорнуть днем. «А ведь я приговорена к смертной казни», — подумала она. И до исполнения приговора, вынесенного ей непонятно за что, оставалось каких-то три дня. Однако она была невиновна, а значит, хотя бы дневной сон на жестком полу позволить себе могла. Если уж и придумывать, за что ее могли обвинить, так это бедность. Все девушки в этой тюрьме были повинны в преступлении, ответственности за которое не несли. Тем, кто рождался в таких замках, было позволительно убивать людей одного за другим и пить их кровь, и никто не вменял им это в вину. Те же, кто родился в нищете, могли запросто расстаться с жизнью, и никто не стал бы даже выслушивать их жалобы на своих мучителей. Почему же Бог дозволяет такую несправедливость на земле? Как бы старательно ни работала Флоренс пилой, она не была уверена, что за час или даже два пропилит хотя бы миллиметр. За весь вчерашний вечер на пруте остался лишь едва заметный след. Если пилить с такой скоростью, то как ни крути, за оставшиеся три ночи разделить его надвое не выйдет. От этой мысли у Флоренс все внутри похолодело. Но даже без этого плач и стоны девушек, не смолкавшие после заката ни на секунду, начали сводить ее с ума. Сама она не плакала. Надежда на удачный побег была единственным, что удерживало ее от слез. Не думая ни о чем другом, Флоренс продолжала водить пилой. Иногда она делала перерывы, чтобы аккуратно сгрести в кучку стружку и припрятать ее внутри темницы. За это время девушка разодрала себе пальцы до крови. От острой боли она начала представлять себе, каково было мучиться Зази, и затряслась. Но все же рассудила, что как бы больно ей не было, отдыхать не следовало. Лезвием она оторвала ткань от рукава и обернула ею край пилы. Работать стало гораздо приятнее, к тому же Флоренс уже наловчилась. И почему она раньше не догадалась? Бороздка стала глубже, возможно, от того, что лезвие было удобнее держать. Двигать пилой она тоже теперь могла быстрее. Но радоваться было рано. Жизнь Флоренс висела на волоске. Если за эту ночь она не пропилит более трети прута, то к ночи через три дня не успеет. И пока тюремщик будет на выходе, ее выволокут из темницы, разденут и убьют. Прут пилился совсем не как дерево. О том, чтобы разрезать его в двух местах, за три ночи уже не было и речи. И даже если бы ей удалось пропилить до конца, времени согнуть его могло и не хватить. В таком случае она обречена. Уверяя себя в том, что ей просто нужно поверить в себя и не жалеть сил, Флоренс остервенело задвигала пилой. Сегодня она весь день смирно сидела в темнице, поэтому совсем не чувствовала усталости, лишь страх и волнение. Две ее сокамерницы тоже не спали. От того, что они плакали не умолкая, начало казаться, что они вообще чуть что бросаются в слезы. Удивляло, что никто из них не предлагал свою помощь. В этом была своя логика. Они спаслись бы, только если бы пруд был перепилен за сегодняшнюю ночь. Но женщине такое не по силам. И даже если бы они объединили усилия, драгоценная пила была всего одна. Так что сколько бы там они ни помогали, девушку, которую заберут завтра, было уже точно не спасти. Если с прутом получится разделаться в течение завтрашней ночи, то одна жизнь будет спасена. Но возможно ли такое, даже если они возьмутся за пилу втроем? Хотя Флоренс уже неплохо освоилась с ней, сейчас ее скорость снизилась. Пытаясь догадаться, в чем же причина, она вдруг поняла, что в середине железный прут был толще. Зато это значило, что как только половина будет преодолена, дело пойдет быстрее. Голова стала ватной, правое плечо до локтя онемело, чувства притупились. Внезапно Флоренс заметила бледный свет в коридоре. Уже забрезжил рассвет. Как же быстро пролетело время. Она проклинала весну с ее короткими ночами. Одна девушка спала. Вторая же, которую сегодня вечером убьют, была на ногах. «Каково было бы мне на месте той бедняжки?» — думала Флоренс. «Что бы я чувствовала, если бы не успела распилить прут до рассвета?» Наверное, она сошла бы с ума от досады и плакала бы гораздо громче той девушки. Флоренс сгребла железную стружку внутрь камеры и продолжила пилить, но уже медленнее. Одна из узниц спала. К тому же звук пилы мог услышать стражник. И все же сделать перерыв и вздремнуть совсем не хотелось. Послышались шаги тюремщика. Торопливо спрятав стружку, Флоренс улеглась на пол, подтащила к себе покрывало и притворилась спящей. Спустившись по каменным ступеням, стражник со скрипом отворил дверь и плюхнулся на свое привычное место. Замка на двери, ведущей к ступеням, вроде не было. А значит, если удастся выбраться из тюрьмы, то, по крайней мере, можно подняться вверх по лестнице. Дорогу, ведущую на задний двор, с конюшней она как-нибудь да вспомнит. Но какой толк идти туда? Вблизи конюшни находится задний двор, огороженный высокой стеной, и никакого выхода оттуда нет. Так что нужно было миновать первый этаж и подниматься дальше по каменной лестнице, а там искать выход на стену или окна. Все это тоже потребует времени, так что на рассвете выбираться из тюрьмы нельзя. Самое меньшее за час до восхода солнца. Обдумывая это, Флоренс никак не могла заснуть. Приподняв голову и взглянув на пруд, она с ужасом поняла, что углубление не составляет и четверти прута. Желание вздремнуть как рукой сняло. Во второй половине дня тело Зази вынесли, а на ее место бородатый человек с нездоровым цветом лица привел новую девушку. Хотя у нее отобрали вещи и тут же заперли в камере, она продолжала стоять с непонимающим видом. Спросила у Флоренс, что это означает, и та объяснила, что ее обманули. Флоренс внимательно смотрела на ту, что проживет на одну ночь больше нее, если побег провалится. Как ни странно, в подземелье собрали лишь хорошеньких девушек. С наступлением вечера две пленницы вновь начали рыдать. Их отчаяние передалось Флоренс, и у нее тоже полились из глаз слезы. Однако новенькая девушка по-прежнему выглядела растерянной и не плакала. Она даже не подозревала, что сейчас произойдет. В сопровождении двух солдат пришел исполнять смертный приговор бородатый человек. Открыв замок и войдя в темницу, он со своими подручными прижал к полу рыдавшую девушку. Она яростно вырывалась, но в конечном счете сопротивляться было бесполезно. Мужчины схватили ее за верхнюю и нижнюю части тела и унесли. Наконец, раздался дикий крик. Что бы с ней сейчас ни делали, было ясно одно, из нее выпускали кровь. Сотрясаясь от страха, новоприбывшая девушка глядела на Флоренс. «Что с ней творят?» — спросила она. «Лучше бы ей не знать. Однако, хочет она того или нет, все поймет, когда истерзанное тело девушки принесут обратно». Не зная, стоит ли ей все объяснять, Флоренс коротко ответила. «Скоро увидишь». Медленно, но верно приближался и ее черед. Волнение, что побег может провалиться, лишило Флоренс ее привычного дружелюбия. Пленницу, нагую и всю в крови, принесли обратно и уложили на пол в глубине камеры. «Господи, почему они занимаются таким?» Увидев тело, новая девушка впервые громко закричала. Боязливо подошла поближе и взглянула на него. «У нас нет лекарств? Воды?» — крикнула она. Но ничего из этого не было. Без помощи несчастную ждала скорая гибель. Вторая девушка истошно завопила, понимая, что то же самое ждет ее завтра. Флоренс тоже была на грани безумия, чувствуя приближение собственной смерти. У нее не осталось сил сказать что-то в ответ. «Как можно быть такими бессердечными? Дайте хоть покрывало, она же умирает!» Новенькая схватила покрывало Флоренс. Однако та грубо вырвала его. «Вон то возьми!» «Оно же затвердело от крови!» «И что с того?» «Уже ничего не поделать! Ей все равно немного осталось!» Ответила Флоренс. От ужаса, отчаяния и желания поскорее вернуться к пруту, ей не было никакого дела до всего остального. Сердце бешено колотилось. Она едва сохраняла рассудок. Сгущалась ночь, и Флоренс взмолилась, чтобы тюремщик уже поскорее ушел спать. Новенькая самоотверженно ухаживала за умирающей девушкой, хотя на самом деле никакого смысла в этом не было. Странно, но сегодня тюремщик припозднился с отходом ко сну. Присмотревшись, Флоренс поняла, что он задремал прямо на стуле. Если он так и пробудет здесь до утра, то пилить она не сможет. Флоренс все смотрела и смотрела на мирно спящего стражника, и тут накопившийся страх и злоба выплеснулись наружу. Не сдерживаясь, она с громким воплем бросилась на решетку всем телом. Словно пытаясь вырвать ее, несколько раз потрясла. Новенькая девушка крепко схватила ее. Не вырываясь из ее рук, Флоренс навзрыд заплакала. Ее крик разбудил стражника. Неохотно поднявшись, он удивленно поглядел на девушку, рыдающую на полу, но в конце концов неторопливо удалился. «Спасибо», — поблагодарила Флоренс новенькую. «Я Флоренс, а ты Виена». «Мне стало страшно, и я не сдержалась. Но все уже в порядке. Ты молодец, что решила присмотреть за ней». Виена пошла к страдающей девушке, а Флоренс, не теряя ни минуты, достала пилу и принялась за работу. Этой ночью плакала лишь одна пленница — поэтому пилу было очень хорошо слышно. Флоренс волновалась, но думать об этом было нельзя. Если за эту и завтрашнюю ночь она не распилит прут, ей конец. Обмотав край пилы тканью, которую она отрезала вчера от рукава, Флоренс изо всех сил водила лезвием по пруту. Прошел час, за ним еще один. Вдруг она заметила возле себя Виену. «Давай я тоже помогу». Флоренс немного колебалась, но затем поменялась с ней местами. Вдвоем они по очереди пилили изо всех сил. «Я тоже помогу». К ним подошла вторая девушка. Флоренс испытывала смешанные чувства, но дала присоединиться и ей. Та девушка, похоже, не понимала, что спасутся только она и Виена. Втроем они по очереди проработали до рассвета. Однако пруд все равно удалось пропилить лишь до половины. А по ее расчетам, за эту ночь нужно было хотя бы на две трети. Иначе она не успеет. К горлу снова подступили слезы. Однако еще большее потрясение испытывала девушка, которую должны были убить следующей. Ее пальцы были заляпаны кровью, но она все равно старалась пилить. По коридору тем временем постепенно разливался свет утреннего солнца. Схватившись обеими руками за прут, девушка с криком затрясла его. Но никакого толку от этого не было. Лучше бы они потратили это время на то, чтобы лишнюю пару раз провести по нему пилой. Флоренс придержала ее из-за спины, а Виена выхватила у нее пилу. Когда девушка угомонилась, Флоренс прибрала стружку. Послышались зловещие шаги, возвещавшие о приходе стражника. Они спешно улеглись на полу и притворились спящими. Днем привели очередную девушку. И откуда только им удавалось ежедневно добывать их? Новая девушка, кажется, поняла, что с ней собираются сделать, и все время дрожала от ужаса. Флоренс пыталась заговорить с ней, но та не смогла проронить в ответ ни слова. Наступил вечер, третий для Флоренс. С заходом солнца девушка, которой была уготована смерть этой ночью, начала громко рыдать, как и ее предшественницы. У Флоренс сердце тоже разрывалось. Пусть сегодня за ней не придут, но завтра наступит ее очередь. Она украдкой взглянула на пруд. На то, чтобы пропилить его до середины, ушла целая вечность. Получится ли закончить с ним этой ночью? От этой мысли сердце Флоренс забилось так сильно, что чуть ли не подпрыгивало к горлу. Тело затряслось, словно на страшном морозе. Все внутри сжалось, в глазах поплыло. У нее было нехорошее предчувствие. Уже стояла ночь. Девушка, за которой должны были прийти, заливалась слезами, а Флоренс, дрожа от страха, ожидала шагов палача. Она о многом размышляла, об отце, о матери. Понимали ли они в глубине души, на что обрекают дочь, продавая ее? А если да, то как вообще должны относиться родители и дети друг к другу? Неужели, раз двое людей подарили ребенку жизнь и воспитали его, то он должен безропотно пожертвовать ради них даже своей жизнью? Донеслись жуткие шаги палачей. «Это ей послышалось?» «Да нет, это точно они». Словно в подтверждение этому несчастная девушка завопила, как умалишенная. За решеткой показался знакомый человек с бородой, а с ним и трое солдат. Как в тумане, Флоренс рассматривала его лицо, обхватив колени руками. А дальше все было как во сне. Она не могла поверить в увиденное, человек поднял руку и почему-то указал на нее. «Как такое возможно?» — пронеслось у нее в голове. «Не иначе это какой-то кошмар». Она вытаращила глаза. Связкой ключей солдат открыл замок, и дверь с жалобным скрипом отворилась. Пригнувшись, человек быстро вошел внутрь. «Нет, это был не сон, все происходило на самом деле». Она моментально потеряла рассудок, забежав за спину прибывшей накануне девушки, мертвой хваткой вцепилась в нее. Флоренс уже не понимала, что делает. Зарыдав во все горло, она яростно ударила подошедшего к ней бородатого человека и начала царапаться. «Нет, нет, это ошибка! Вам нужна не я, этой ночью ее очередь!» Бессовестно повторяла она. Однако и ту самую девушку солдаты обхватили сзади. Она тоже кричала и вырывалась. «Но как же так?» «Сегодня ночью нужны двое», — ответил человек с бородой. От этих слов Флоренс едва не потеряла сознание. Волосы встали дыбом от всепроникающего ужаса. Она издала нечеловеческий вопль. «Боже правый, как же ты позволяешь такое, господи!» Вторую девушку уже вывели в коридор, где она пыталась отбиться от стражников. Теперь подошла очередь и Флоренс. Но вдруг державший ее человек с бородой остановился. Девушка в коридоре тоже замерла. Человек пристально глядел в покрасневшие от слез, исполненные ужаса глаза Флоренс. Не отпуская ее, он переговорил с другим мужчиной по ту сторону решетки. Его она не заметила, видимо, он пришел только сейчас. Однако у Флоренс уже не оставалось сил размышлять об этом. Она лишь рыдала, отказываясь покориться судьбе. Произошло чудо. Человек с бородой оттолкнул Флоренс к стене, и она прибольно ударилась спиной о камень. Сквозь пелену слез увидела, как человек выходит из камеры. Солдат тут же закрыл дверь за ним и повернул ключ в замке. «Как же это?» — визжала девушка в коридоре. Она изо всех сил брыкалась, поэтому ее взял за ноги еще один мужчина. «А она?» «Сегодня хватит и одной», — донесся голос человека с бородой. Когда Флоренс услышала это, из ее глаз покатились слезы облегчения. Но в следующую секунду ее словно молнией ударило. Девушка, которую уводили, прокричала. «Она пытается бежать! Она подпиливает решетку! Я говорю правду!» Вмиг прекратив плакать, Флоренс приподнялась на полу и застыла. «Нужно скорее спрятать пилу». Но тут она поняла, что пила пропала. Ощупала всю одежду, но ее нигде не было. «Я не лгу. Та девчонка замышляет побег. Она пилила решетку. Пощадите же меня за то, что я рассказала вам». Ее крики постепенно затихали, однако она не умолкала. Перепуганная Флоренс неподвижно сидела на каменном полу. Казалось, все ее нервы сосредоточились где-то в ушах. Она все ждала, что стражники вернутся в камеру обыскать ее. Насколько Флоренс не смотрела вокруг, пила, от которой зависела ее жизнь, так и не нашлась. Прошло уже много времени, и было не похоже, что мужчины вернутся. Наконец послышался истошный вопль той девушки. Затем он стих, и воцарилась гробовая тишина. Сначала Флоренс отрешенно сидела, но затем тихонько заплакала. Слезы покатились одна за другой, и она начала содрогаться от рыданий. Не от облегчения и не от сострадания к той девушке, нет. Флоренс отчаянно плакала от того, что именно в такой момент обнажилась уродливая сторона ее натуры. Лишь сейчас, когда та девушка умолкла, она почувствовала себя чуть спокойнее. Отрицать это было бы неправдой. В душе она испытала облегчение, что девушка, которая суматошно пыталась донести на нее, была мертва. Завтра ее постигнет такая же участь. Однако сейчас она просто радовалась, что ей едва удалось избежать смерти. Да, была рада, что жертвой стала не она. От осознания, насколько она малодушна, Флоренс не могла сдержать слез. На этот раз стражники так и не вернули девушку в камеру. Она в любом случае не получила бы никакой помощи и умерла. Флоренс была безмерно рада этому. Слишком мучительно ей было бы смотреть на агонию той девушки. И все же ей было горестно от того, что она сейчас где-то погибала. Похоже, человек с бородой и солдаты посчитали лихорадочные крики девушки помутнением рассудка, поэтому, на счастье, Флоренс не стали проверять решетку и обыскивать ее. Тюремщик в коридоре внимательно следил за ними, а Флоренс все время неподвижно сидела, стиснув зубы. Они словно соревновались, кто выдержит дольше. Флоренс боялась, что, сделай она хоть что-нибудь подозрительное, ей не сносить головы. Нужно было терпеливо ждать. Наконец тюремщик поднялся, сонливо потянулся и прошел мимо темницы. Как только он открыл дверь и зашагал по лестнице вверх, Флоренс вскочила как ошпаренная и ощупала пол возле себя. Сидя на четвереньках в углу, она судорожно искала пилу. Нашлась! Притаилась в темноте возле стены. Выходит, когда ее схватили и грубо потащили наружу, она вылетела из-под платья. Звук наверняка был, но из-за всеобщей суматохи его не услышали. Схватив пилу, она приложила лезвие к зарубке, уже довольно глубокой. Виена тоже подошла помочь, и когда руки уставали, девушки менялись местами. Однако Флоренс почти сразу же становилась невмоготу сидеть без дела, и она выхватывала пилу обратно. Внезапно Флоренс осознала, что если за сегодняшнюю ночь не допилит пруд до конца, то эта задача перейдет в руки Виены. Если сейчас она не постарается изо всех сил, то погибнет. Сейчас Флоренс до боли хорошо понимала чувство девушки, которая во все горло кричала стражникам про готовящийся побег, пока ее уводили. А в тот момент думала, зачем же так поступать с другими, пусть даже тебя ведут на смерть. Как же быть, если до зари она не разделается с решеткой? Наверное, с первыми лучами солнца нужно будет отдать пилу Виене, улыбнуться ей и сказать. Да, я не справилась. Но ты должна выбраться отсюда вместо меня и рассказать людям в твоих родных краях, что здесь творится. Беги в лес возле замка, там ждет человек по имени Руди. Он спасет тебя. Может быть, это Бог испытывал ее? Однако в то, что все получится, верилось с трудом. Наверное, она разрыдается от досады, страха и стыда за свою неудачу. И от злобы, что на смерть отправляют только ее, отшвырнет пилу прямо на глазах у стражников. Какое же она грешное, слабое духом создание. Пытаясь ни о чем не думать, Флоренс продолжала двигать пилой. Она уже пропилила гораздо больше половины, почти две трети. Оставалось совсем немного. Лезвие уже входило в прут на три четверти. Хотя Виена предлагала помочь, Флоренс не особенно хотелось сменяться. Сегодняшняя ночь была ее последней возможностью, дарованной свыше. Она же чуть не погибла сегодня. Как она и думала, чем ближе был край прута, тем быстрее спорилась работа. Пожалуй, даже у мужчины не получилось бы так хорошо, как у нее. Виена аккуратно собирала и прятала падавшую на пол стружку. Было понятно, почему она так рвется помогать. Если все получится, то она тоже будет спасена. «Ну же, еще совсем немножко», — подстегивала себя Флоренс. «Всего каких-то 2-3 миллиметра». Она уже ликовала внутренне. Но совершенно внезапно ее с нечеловеческой силой схватили сзади и прижали к полу. «Ты что делаешь? Я же почти...» — Виенна прикрыла ей рот. «Выходит, она шпионка». «Щ-щ-щ», — прошептала та. А затем послышался звук, от которого Флоренс поглотила отчаяние. По лестнице спускался стражник. И почему ему нужно было вернуться прямо сейчас? Но, взглянув в коридор, Флоренс увидела солнечные блики. Уже рассвело, а она и не заметила. Все перед глазами померкло. Отчего Господь так жесток? Она потерпела неудачу. А это значило, что грядущей ночью ее убьют. Стиснув зубы, Флоренс беззвучно заплакала. Со спины ее обнимало мягкое тело Виены. Сквозь слезы она услышала, как стражник приземлился на свое привычное место. Спастись она уже никак не могла. Руди ждал впустую. Как же он будет горевать? Итак, ее судьба решена. Жить ей оставалось всего несколько часов. Эйч. Весь последующий день Флоренс провела в совершенном ступоре. У нее не осталось никаких эмоций, кроме отчаяния. Она плохо понимала, спит или нет. Из глаз не переставая текли слезы, но виной тому была не грусть, а безграничный страх. Да, она действительно боялась смерти. После полудня в темнице появилась еще одна девушка. Их и впрямь удавалось находить каждый день. Но даже при взгляде на их новую сокамерницу Флоренс не могла ни о чем думать. Кажется, девушка что-то сказала, но она ничего не слышала, а потому и ответить не смогла. До конца прута оставалось всего пара миллиметров, если б только у нее был еще один день в запасе. Тогда она бежала бы и уже следующей ночью радостно воссоединилась с Руди. Понимая, что этому уже не бывать, Флоренс вновь заплакала от досады. Весь день она думала, как аккуратно передать Виене пилу. Она так старалась, что сбила пальцы в кровь, но эти усилия не вознаградились. И ведь сбежать она собиралась не только ради собственного спасения. Хотела поведать людям, что творится в замке, и положить конец этим злодеяниям. Что ж, тогда пусть это сделает кто-нибудь другой. А как бы поступил на ее месте мужчина? Наверное, бесстрашно сдался бы, попросив товарища завершить начатое, и передал ему пилу с веревкой. Ах, вот если бы у нее было такое величие души. С приходом вечера Флоренс наконец собралась с силами. Все-таки жаль, если ее долгие усилия пойдут насмарку. Она подозвала Виену в угол. Сколько ни пыталась взять себя в руки, и ее все трясло. Говорить она тоже могла лишь с трудом. От страха зуб на зуб не попадал, словно она одиноко стояла ночью посреди зимнего леса. Передав ей пилу, Флоренс наконец вымолвила: «Этим вечером я умру. Прошу тебя, доведи дело до конца. Обязательно сбеги из замка и расскажи всем о происходящем. Уничтожь спрятавшегося здесь дьявола. У меня в юбке зашита веревка, а в лифе спрятаны перчатки». Флоренс показала, как их доставать. «Они твои. Поменяемся одеждой». Виена печально кивнула. «Поняла. Спасибо тебе. Я восхищаюсь твоей жертвенностью. Если у меня не получится, я передам все это следующей девушке». «Пусть будет так. И обязательно поведай всем об этом проклятом замке. Надо положить конец этим злодействам». Девушки обменялись одеждой. Как и все бедные деревенские девушки, они были одеты практически одинаково. Затем Флоренс уселась в одиночестве и, обхватив колени, вновь заплакала. Так или иначе, она ответила на призыв Господа. Хотелось как-то похвалить себя, и, несмотря на слезы, она все же немного была довольна собой. Неумолимо близился закат. Флоренс уже морально приготовилась к тому, что ждало ее впереди. Она верила, что Бог придет ей на помощь. Конечно, ее убьют, но наверняка он облегчит ее страдания. И все же страх никуда не исчез. Тело продолжало трястись, в горле пересохло. Сидя на коленях перед решеткой и сложив руки в молитве, Флоренс ожидала человека с бородой. Становилось все позднее, но тот все не появлялся. Наконец, тюремщику пришло время уходить на покой. В голове был полный сумбур. Она уже ни на что не надеялась. Вдруг послышался голос Виены, но что именно она говорила, Флоренс уже не разобрала. Мужской голос, кажется, принадлежавший стражнику, сказал: «Сегодня никого не забирают». Флоренс не поняла, о чем он. Виена подлетела к ней. «Слышала, Флоренс, сегодня вечером никого не заберут». Мысли по-прежнему путались. «Никого не казнят». Перед глазами у нее было счастливое, улыбающееся личико Виены. «Правда? Правда, ты спасена!» Она перешла на шепот. «Значит, мы сможем перепилить решетку». Из глаз Флоренс вновь покатились крупные слезы. Подумать только, как много их умещается в глазах. Они с Виеной крепко обнялись. Она мысленно поблагодарила Бога. Не иначе, как ее жертвенность разжалобила его. Впервые после того, как ее посадили в темницу, Флоренс рассмеялась. Казалось, она целый год этого не делала. Какой же чудесный вечер! Как же прекрасно быть живой! С пилой в руке Флоренс уселась на холодные камни рядом с Виеной и принялась ждать ухода тюремщика. Сейчас в камере было тихо, совсем не так, как в первый день. Слезы заразительны для женщин, и когда плачут те, кто провел здесь не один день, к ним присоединяются и остальные. Теперь же Флоренс переполняла надежда, и желание плакать пропало. Пруд не потребует много времени, следовало подумать о том, что делать дальше. Как бы то ни было, она твердо вознамерилась сбежать, даже рискуя собственной жизнью. Ради всеобщего блага она уничтожит этот дьявольский замок. Однако поводы для радости закончились. Стражник все никак не уходил. Может, снова заснул прямо на посту? Но нет, он сидел с поднятой головой и копьем в руках. Виена поднялась и подошла к решетке. «Что-то случилось? Вы все еще не спите?» «Они проведали, что я ухожу отсюда ночью», — ответил тот. «Теперь мне запретили спать». У Флоренс вновь потемнело перед глазами. Ее вырвали из мира светлой надежды и резко толкнули на самое дно. Она наконец осознала, что все это значило. Осталась ночь, за которую они не смогут распилить решетку. Завтра ее уже точно убьют. Лицо Флоренс перекосилось. Какие же подлости творит Бог? Сначала вселяет радость, а затем швыряет в ад. До рассвета, когда пришел сменщик, стражник просидел, не смыкая глаз. Так что даже если бы пруд был уже распилен, сбежать им не удалось бы. Флоренс задумалась, почему они вдруг так насторожились. Наверное, виной тому была девушка, раскрывшая ее план побега перед своим убийством. Ничего иного на ум не приходило. Решила и всех остальных утащить за собой. Конечно, Флоренс злилась на нее, но в то же время и хорошо ее понимала. Жаль, что загнанные в тупик люди склонны показывать себя с такой уродливой стороны. К счастью, кто-то из начальников, видимо, человек с бородой, приказал лишь быть на страже всю ночь, а не обыскивать новых узниц или проверять каждый сантиметр решетки. Сам стражник, кажется, не понимал, за что ему запретили спать. Он лишь соблюдал приказ, а рано или поздно его смягчили бы. До тех пор пленницам следовало терпеливо ждать, передавая миссию по побегу из рук в руки. Их с Виеной, скорее всего, убьют, но ведь однажды кто-нибудь да сможет сбежать из этого ада и добиться возмездия. Что ж, пусть ее жертва будет не напрасна. Она наивно обрадовалась, что ее жизнь спасена, но, видимо, от судьбы не уйдешь. Значит, она кротко взглянет ей в лицо и примет волю Господа. Утром следующего дня в тюрьму вновь привели новенькую. Теперь их было четверо. И почему в мире не кончаются падки на обман девушки и их родители? Впрочем, никто ведь не знает о происходящем в замке. Наступил полдень, а затем и сумерки. Неумолимо близился час смерти. Флоренс не удалось ни разу провести пилой по пруту. Так что ей оставалось лишь ждать своей казни. Хотелось выть от досады. Странно, но она уже поборола в себе страх, грусть и унижение, и теперь ощущала все большее спокойствие. Однако это не была непокорность. Нет. Ей казалось, будто бы она наблюдает за деяниями глупых людей откуда-то с неба. «Так вот какова смерть», — подумала Флоренс. «Значит, на самом деле я умерла еще вчера». Моя душа уже покидает тело. Но она уже не дрожала. Повернувшись к Виене, еще раз показала, как доставать веревку из юбки, где в лифе спрятаны перчатки и где находится потайной карман для пилы. А затем тихо принялась ждать ночи, молясь, чтобы после ее смерти стражник ушел к себе на ночь и у Виены получилось сбежать. Однако, сколько бы Флоренс ни казалось, что она уже освободилась от всех страхов, когда по ту сторону решетки возникло знакомое лицо с бородой, она едва не потеряла сознание. Время полетело с бешеной скоростью, и пришла она в себя только когда двое мужчин, вошедших в камеру, подняли ее за руки. Сейчас они должны были грубо поволочь ее, но напоследок ей захотелось держаться с достоинством. Она пошла сама, однако собственных коленей почти не чувствовала, они словно онемели. Твердый каменный пол казался сделанным из хлопка, и несколько раз она едва не упала. По дороге с грохотом ударилась о дверь темницы. Стражник придержал дверь, и звук стих. После нескольких дней в заточении коридор показался ей очень ярким, хотя на самом деле света здесь было не больше, чем на дороге в лунную ночь. Через плечо она увидела печальный взгляд Виены, сидящей на коленях и сжимавшей руками решетку. Тут Флоренс впервые подумала, что они и впрямь стали хорошими подругами. Если б только они встретились в другом месте. «Флоренс, ты очень смелая!» — внезапно закричала Виена. «Смелая? С чего бы? Она ведь уходит в полуобмороке от ужаса». Но тут Флоренс поняла. Идущая на смерть девушка впервые не билась в рыданиях. Внутри ей было страшно, но оставшимся жертвам казалось, будто ее переполняет мужество. Что ж, в таком случае она пойдет с высоко поднятой головой. Хоть веди себя спокойно, хоть вырывайся, итог все равно один. «Прощай, Виена! Сделай же, как я просила!» Громко сказала Флоренс, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Она услышала, как Виена сквозь слезы ответила ей: «Крепись!» Но Флоренс уже решила не оборачиваться. Повернув по коридору, они очутились в сверкающей, изумительно красивой комнате. Сейчас ее заливал ослепительный свет, отражавшийся от белой плитки на полу. Именно через эту просторную комнату Флоренс провели несколько дней назад. С потолка спускалось несколько цепей. Посередине висела необычайно большая черная клетка, куда можно было бы посадить огромную птицу. На полу под ней располагалась белая ванна. А возле нее неподвижно стояла невысокая женщина. Судя по роскошному наряду, она была голубых кровей. Запавшие глаза, чуть крючковатый нос, тонкие губы. Суровым, зловещим взглядом женщина обводила комнату, словно молча запрещая кому-либо даже шевелиться. В руке она сжимала лошадиный кнут. Мужчины подвели Флоренс к аристократке. От страха по телу вновь побежала дрожь, которую никак не удавалось унять. «Вот она, та самая принцесса-вампирша», — подумала Флоренс. Она представляла себе женщину чуть крупнее. Превозмогая ужас, вгляделась в ее лицо. На вид ей было лет 40. Пожалуй, ее можно было назвать красивой, однако слишком свирепый облик лишал ее всякого очарования. Дама кратко вскинула подбородок. В тот же самый момент мужчины грубо схватили Флоренс. Как только они начали расстегивать пуговицы, девушка поняла, что ее раздевают. С воплями попробовала сопротивляться. Но что она могла сделать против двух мужчин? В мгновение ока Флоренс оказалась голой, и ее швырнули на холодную плитку. Не успела она вскрикнуть, как ей заломили руки и усадили на колени перед женщиной, как пойманную добычу. Флоренс приподняла голову, чтобы взглянуть на знатную даму, но один из мужчин резко пригнул ее вниз за затылок. От боли и унижения ее бросило в жар. Впервые в жизни она была полностью обнаженной в присутствии мужчин. Цокая каблуками по полу, аристократка подошла ближе. Флоренс чем-то приподняли подбородок. Посмотрев вверх, она увидела перед собой кнут. Лицо женщины было совсем рядом. Издалека она выглядела моложе, но вблизи была заметна обвисшая кожа на щеках и под подбородком, и множество морщинок в уголках глаз и возле губ. Она оценивающе посмотрела на лицо Флоренс, а затем внезапно ткнула ее в грудь кончиком кнута. От колющей боли и отвращения Флоренс расплакалась. Мимо ее ушей свистнул кнут, и словно по сигналу мужчины подняли ее на ноги. Она почувствовала что-то на своей икре, но тогда не поняла, что это было. Впереди, куда ее начали толкать, стояла огромная кукла ржавого цвета. С ее макушки спускались растрепанные рыжие волосы, на лице можно было разглядеть большие глаза и изогнутые в легкой улыбке губы. Кукла была неописуемо жуткой. От охватившего Флоренс животного страха ее ноги изо всех сил сопротивлялись, но ничего сделать она не могла. «Стойте!» — резко крикнула женщина. Впервые Флоренс услышала ее голос. Аристократка почти подбежала к ней. Ее лицо раскраснелось и исказилось от гнева. Флоренс было так страшно, что она едва не лишилась чувств и ни о чем не могла думать. Знатную даму явно что-то разозлило. Но что именно? Внезапно грудь Флоренс пронзила такая обжигающая боль, что она завопила во все горло. Возле уха раздался свист. Замахиваясь кнутом, разъяренная женщина хлестала ее по груди. Ее вид был настолько устрашающим, что мужчины попятились назад. Удары сыпались градом. С громкими криками женщина без разбора била Флоренс по плечам, шее и скругленной спине. От нечеловеческой боли сознание вновь начало ее покидать. Внезапно Флоренс поняла, что лежит на боку на холодном полу. Виднелся силуэт аристократки, чьи плечи сотрясались от безумного гнева. «Грязная тварь!» — услышала Флоренс крик женщины. «Быстро приведите мне следующую!» Один мужчина продолжал стоять возле ее голого тела, другой сорвался с места. Флоренс не могла даже пошевелиться. Боль была настолько чудовищной, что она, казалось, развалилась на части. Будто это горящее тело принадлежало не ей, а кому-то другому. Аристократка подлетела к ней и ударила ее ногой в живот. Видимо, ее привело в бешенство, что она так и продолжала здесь лежать. «Увести ее обратно!» Мужчина схватил Флоренс за руку и потащил за собой. Едва не теряя сознание, она смотрела на собственные голые ноги, скользившие по плитке. И тут заметила, что за ней по полу тянется красная струйка. На нее нахлынул чудовищный стыд. У нее начались женские дни. Комната содрогнулась от пронзительного плача. Одновременно с ним ногое тело Флоренс грубо толкнули в угол, и она больно ударилась головой и плечами. «Виена! Ее тоже привели сюда и грубо раздевали!» Тогда она пыталась держаться, но сейчас горько рыдала, как ребенок. Насколько же сильными были ее ужасы и отчаяние, когда за ней пришли в темницу. Она ведь не подозревала, что ее очередь настанет этим вечером. Одежду Виены небрежно швырнули в угол комнаты. Возле нее Флоренс различила и собственное платье. Тут область внизу спины прожгла боль, ее вновь ударили кнутом. Рядом с собой она увидела вампиршу с дьявольским оскалом. «Ты омерзительна! Мне противно даже смотреть на твое лицо! Быстро надела свое тряпье и пошла вон из этой священной комнаты! Здесь не место таким грязным животным, как ты!» Забыв про стыд и правила приличия, Флоренс в спешке поползла на четвереньках к своей одежде. Ей уже не было никакого дела до своей непристойной позы. Нагота действительно превратила ее в животное. Одежда Флоренс и Виены смешалась в одну кучу. Но хотя она не помнила себя от страха, ей вдруг пришла в голову идея. Притворяясь, будто ищет свои вещи, она быстро схватила свою прежнюю одежду, которую отдала Виене. Не успела взять ее, как к ней подошел стражник и, даже не дав ей времени одеться, поднял ее на ноги. Флоренс попыталась укрыть от его бесстыжих глаз хотя бы свою наготу спереди. «У тебя тоже, что ли? Как у той рыжей?» — пробормотал он. Флоренс вдруг поняла, что имела в виду девушка, сказавшая, что Зази должна была умереть раньше. У нее тоже были крови. Значит, в этом случае убийство девушки откладывали. И у нее были прелестные рыжие волосы, так что стражник говорил про нее. Благодаря тому, что в роковую ночь у Флоренс начались месячные, она едва избежала смерти. Не иначе, как снова вмешался Господь. Пока стражник грубо поднимал ее, Флоренс рассматривала сидевшую на коленях Виену. Затем ее голую тоже начали толкать к той жуткой коричневой кукле. За ней с кнутом в руке, словно за стадом овец, шла аристократка. Повернувшись в ее сторону, Виена прокричала сквозь слезы: «Прощай, Флоренс!» Ай. Когда стражники вывели в коридор обнаженную Флоренс, сжимавшую в руках одежду, позади раздался оглушительный крик Виены, возвещавший о ее смерти. Вернувшись в камеру, она заметила кровь, струящуюся из ран от кнута. Все тело ныло так, что ей трудно было даже согнуться. Полосы на груди горели от боли. Неприятно, что их было видно из-за выреза на платье. Девушка спешно накинула на себя одежду. «Прощай, Флоренс!» Раз за разом слышала она последние слова Виены. Всякий раз, как вспоминала их и ее предсмертные крики, все внутри начинало сжиматься. «Из-за кровотечений ее убили вместо меня», — раз за разом думала Флоренс. От мысли о том, что испытала Виена, когда за ней внезапно пришли в камеру, Флоренс хотелось вырвать у себя все изнутри. Какая же страшная вина лежала на ней. Она не хотела, чтобы так получилось, но помешать стражникам никак не могла. Несколько часов кряду Флоренс ничего не могла делать и лишь неподвижно сидела в углу темницы. За короткий промежуток случилось столько всего, что голова шла кругом. Радости за свое спасение она не ощущала и даже не допускала такой мысли. Осталось лишь глубокое чувство унижения от того, что она совершенно потеряла человеческое достоинство. К счастью, истерзанное тело Виены в камеру не вернули. Прошло бог весть сколько времени, а одна из девушек в камере все продолжала рыдать. Сидя с отсутствующим видом, Флоренс слышала ее голос, но не вслушивалась в него. Настала ночь. Внезапно она поняла, что в коридоре стоит гробовая тишина и никого не видно. Резко придя в себя, Флоренс на коленях придвинулась к решетке. Просунув лицо через прутья, вгляделась в конец коридора и не поверила собственным глазам. Стражника не было. Неужели этой ночью он вернулся к себе? «А где тюремщик?» — спросила Флоренс у девушки, сидевшей чуть поодаль. «Ушел», — ответила та. Флоренс ощупала потайной карман лифа, однако пилы внутри не нашла. Тогда проверила юбку, но там была лишь веревка. Она растерянно сидела, но тут к ней подошла рыдавшая давеча девушка. Запустив руку в карман, она извлекла оттуда пилу и передала ее Флоренс. «Вот, она тайком отдала мне ее перед тем, как ее увели». У Флоренс увлажнились глаза. Какая же Виена была чудесная девушка, способная на отважные поступки, ей самой непосильные. Флоренс поняла, что та девушка плакала от того, что была тронута жертвенностью Виены. В ней проснулся боевой дух, она должна была сбежать в том числе ради Виены. Сегодня ночью Бог даровал ей последнюю возможность сделать это. После того, как ее унизили словно животное, жизни ей уже было не жалко. Не откладывая дело в долгий ящик, она тут же принялась пилить прут. Не хотелось оставаться здесь ни одной лишней минуты. В память о Виене она обязательно выберется отсюда и спасет вместе с собой оставшихся девушек. Не думая ни о чем другом, Флоренс исступленно двигала пилой. Оставалось всего пара миллиметров, но даже на них ушло 2 часа. И вот, наконец, лезвие прошло насквозь. Хотелось кричать от радости, Флоренс аккуратно положила пилу в углу камеры. На один тонкий прут ушло добрых 5 вечеров. Она схватилась руками за нижнюю часть прута и, зажмурив глаза, взмолилась. «Господи, дай мне сил согнуть его!» Потянула его изо всех сил, и вся решетка заскрипела. Прут начал медленно сгибаться в ее сторону. Казалось, если она остановится, то он уже не будет поддаваться, поэтому Флоренс напрягла все свое тело. Завидев, что прут заметно согнулся, девушки подскочили к ней и хорошенько схватились за него. Очень скоро его кончик коснулся пола камеры. Все радостно зашептались, но тут же зашикали друг на друга, чтобы не выдать себя. Флоренс первой просунула голову в образовавшийся промежуток. Голова прошла с трудом, но сложнее было протиснуть плечи и остальное тело. Однако и это ей удалось. Повернувшись боком, не слишком полная девушка смогла бы кое-как вылезти из темницы. Пока Флоренс пробиралась наружу, девушки потянули прут в сторону, чтобы сделать промежуток пошире. Оказавшись снаружи, она присоединилась к ним, и, наконец, все трое оказались в коридоре. Бесшумно ступая, они направились в комнату с плиточным полом. Нужно было торопиться, до рассвета оставалось всего ничего. Они вошли в ту самую комнату. Стояла кромешная тьма, даже плитку внизу было плохо видно. Они уже направились к лестнице, как вдруг Флоренс заметила человеческий силуэт внизу. Тихонько подойдя ближе, она увидела обнаженное тело Виены. Другие девушки даже не взглянули на нее. Они наперегонки кинулись к лестнице и, открыв дверь, побежали наверх. Флоренс чувствовала беспокойство, но ничего сделать не могла. «Спасибо, Виена. Ты отдала жизнь вместо меня. Я никогда не забуду тебя», — прошептала Флоренс. Сняв с себя накидку, она накрыла ею окровавленное тело Виены, разделившей судьбу предыдущих девушек. Ночь прорезали женские крики. Флоренс затряслась. Со стороны лестницы послышались беспорядочные шаги, от которых, казалось, дрожал пол. Кто-то спускался сюда. Что же делать? Замерев на месте, Флоренс пыталась придумать, как быть. Может, спрятаться в глубине комнаты? Да, пожалуй, так сойдет. Развернувшись, она уже собралась было бежать, но поняла, что в таком случае окажется только дальше от выхода. За несколько дней пребывания в тюрьме Флоренс поняла, что лестница была единственным путем к спасению. Но шаги приближались и становились уже просто оглушительными. Чуть не плача, Флоренс сорвалась с места и резко запрыгнула в ванну, стоявшую прямо перед ней. Устроившись на четвереньках, пригнулась пониже. В этот самый момент раздался громкий звук, от которого она едва не подскочила, и двери распахнулись. В комнату вбежали девушки и с криком рухнули на пол. Вслед за ними появились 3 мужчин. Видимо, пленницы случайно зашли в комнату стражи. 2 стражника заломили им руки, грубо схватили за плечи и, тяжело дыша, быстро повели их в сторону камеры. 3-й стражник тоже пошел вместе с ними. Как только они скрылись в направлении тюрьмы, Флоренс немедленно выпрыгнула из ванны. Она чувствовала что-то липкое на своих коленях. В комнате по-прежнему стоял тошнотворный запах крови. Сняв обувь и взяв по 1 туфле в руку, Флоренс прошмыгнула через приоткрытые двери и босиком побежала по лестнице. Путь впереди ей преграждали плотно запертые двери с засовом, поверх которого висел крупный замок. Зато двери слева не были закрыты. Добравшись до лестничной площадки, она взглянула в комнату по левую сторону. Там был дощатый пол и несколько убогих кроватей. А в противоположном ее конце виднелась еще 1 незапертая дверь. Конечно, за ней могла оказаться и просто кладовая, но иного пути не было. Пройдя по комнате, Флоренс толкнула дверь и оказалась перед лестницей. Прикрыла за собой дверь и помчалась вверх. Благодаря каменной кладке по ней можно было ступать бесшумно, как кошка. Дойдя до конца лестницы, она очутилась в коридоре 1-го этажа. Слева ее ждала очередная дверь, вновь без засова или замка, возле которой имелось окошечко. В торопях, выглянув наружу, Флоренс увидела двор, освещенный лунным светом, и уже знакомую конюшню. Внизу лестницы за ее спиной послышались шаги и мужские голоса. Видимо, стражники не досчитались одной девушки. Хотя дверь была не заперта, она уже знала, что выходить через нее не было смысла. Двор окружала высокая крепостная стена, так что нужно было добраться до места выше нее. Однако лестницы на следующий этаж здесь не было. Сжимая обувь в руках, Флоренс босиком ринулась по коридору. Времени блуждать по замку у нее не было. Если она зайдет куда-то не туда, ей конец. Внизу было довольно много комнат, и, вероятно, стражники будут искать ее там. Но не стоило рассчитывать, что ей удастся выиграть так уж много времени. Уже скоро они придут наверх. Обнаружив лестницу, Флоренс быстро побежала по ней. Задыхаясь, она преодолевала две ступени за раз. Лестница была на редкость длинной, с двумя поворотами на лестничных площадках. Но уже скоро Флоренс оказалась на втором этаже. Здесь она вновь уперлась в незапертую деревянную дверь. Стараясь не шуметь, осторожно приоткрыла ее. За ней открывался проход на крепостную стену, ярко освещенную луной. Сквозь щель проникал свежий ночной ветерок, щекотавший ноздри Флоренс. До нее долетел запах растений. Как же чудесно было ощущать ветер. Проведя несколько дней посреди страшного зловония и тьмы, она забыла, каков мир снаружи. Но тут у нее пробежал холодок по коже. Она заметила караульного, стоящего чуть поодаль в проходе. Быстро, но аккуратно прикрыла дверь. Пройдя правее вдоль стены по коридору, приметила глухое окошко, из которого струился лунный свет. Поднеся лицо к неровному стеклу, выглянула наружу. Караульный не спеша ходил из стороны в сторону по крепостной стене. Медленно дойдя до дальней стороны, он, как механическая кукла, лениво разворачивался и таким же неторопливым шагом шел обратно. О том, чтобы сбросить здесь веревку и спуститься по ней, можно было даже не думать. Флоренс взглянула на противоположную сторону крепостной стены. Там тоже был караульный. Проскользнуть отсюда у нее бы не вышло, нужно идти еще выше. Она вернулась к лестнице и, вновь перепрыгивая ступени, помчалась на третий этаж. Вдруг у нее едва не остановилось сердце. Она вспомнила, что длины заготовленной веревки в лучшем случае хватит на два этажа. Спуститься с третьего у нее не выйдет. Все же она дошла до третьего этажа и, едва не плача, побежала по коридору. Здесь шел ряд витражных окон с изысканными металлическими рамами. Ни одно из них не открывалось. Флоренс замерла посреди безлюдного коридора. Неужели это все? Пожалуй, что так. Вряд ли отсюда возможно сбежать. Это ведь замок, а не обычный дом. Со стороны лестницы вновь донесся шум, постепенно становившийся все громче. За ней шли стражники. Оставалось лишь бежать еще выше. И в этот момент она услышала в голове голос Виены. «Не сдавайся, подумай хорошенько и не трусь!» Перед глазами всплыло мертвое окровавленное лицо Виены. Вместе с ним появилось и лицо Зази. «Флоренс, ты сможешь! Соберись силами и успокойся!» «Спокойно, только спокойно!» Приложив кулаки к груди, Флоренс пару секунд размышляла. «Подниматься наверх нельзя!» Немного времени она может и выиграть, но рано или поздно ее поймают. Нельзя метаться, как глупое животное, да и рассвет уже скоро. Но что же делать? С такой веревкой оставалось одно — прыгать со второго этажа. С лестницы доносился шум, но стражники хотя бы были еще только на первом. Набравшись духу, Флоренс ринулась вниз. Будь что будет. Вот и коридор второго этажа. К счастью, преследователи еще сюда не добрались. Однако и здесь все окна были глухими. Разбивать стекло она никак не могла, иначе на звук пришли бы караульные и стражники. Флоренс подошла к окошечку, откуда просматривался силуэт расхаживающего по крепостной стене караульного. Как ни посмотри, а единственный путь на волю лежал через стену. Либо она сделает это, либо умрет. Если ее обнаружат, она погибла. Но и если ничего не сделает, то тоже умрет. Надо было действовать. Быстрым движением девушка достала веревку из юбки. На одном из кончиков нужно было соорудить петлю, за которую ее получится закрепить на зубце стены. Времени идти к стене и завязывать петлю прямо там у нее не было. Пока стражник будет шагать в противоположном направлении, она выбежит наружу, наденет петлю на зубец, а оставшуюся веревку сбросит вниз и спустится по ней. Иного пути спасения не было. Прикинув размеры зубца, Флоренс завязала петлю. Она не должна была быть слишком большой, иначе веревка сильно уменьшилась бы в длине. А переделать слишком узкую петлю у стены она не успела бы. Для пущей надежности сделала несколько узлов. Пока Флоренс завязывала веревку, она с ужасом заметила, что под крышу конюшни забежали двое стражников. Переведя взгляд на крепостную стену, она проследила за караульным, направлявшимся в ее сторону. Пока что он не обратил внимания на переполох во дворе, однако стоит стражникам внизу хоть раз крикнуть, как он сразу же заметит их и насторожится. Подойдя совсем близко, караульный медленно развернулся обратно и неторопливо начал удаляться, печатая шаг по каменной кладке. Нужно было улучшить момент, когда он будет находиться далеко, но еще не успеет развернуться. Сейчас преследователей отделял от нее всего один этаж. У нее оставался единственный шанс. Караульный удалялся. Флоренс вытащила из потайного кармана в лифе перчатки и надела их. Обувь она запихнула в карманы юбки. Ее все трясло, сердце бешено стучало, дыхание спуталось и стало рваным. Нет, нельзя волноваться. Иначе тело одеревенеет, откажется слушаться, и побег провалится. Но что толку говорить себе не волноваться? Стражников во дворе больше не было видно. Кажется, они поняли, что она прячется где-то в другом месте. А значит, уже поднимаются сюда. Караульный отошел довольно далеко, но нужно было выждать еще немного. Только б стражники внизу не закричали. Теперь все в руках Господа. Фигурка стражника стала совсем крохотной. «Сейчас!» С веревкой в руках Флоренс, затаив дыхание, прокралась в освещенный луной проход. Бесшумно ступая, она подобралась к одному из зубцов и попыталась закрепить на нем веревку. «Нет, нет, петля слишком маленькая!» Она думала, что сделала ее достаточно широкой, но вблизи зубец оказался значительно больше. Едва не плача, Флоренс начала отчаянно растягивать ее. Еще чуть-чуть. Есть. С трудом веревку удалось натянуть. Она аккуратно сбросила ее вниз. Караульный на стене все еще стоял к ней спиной. Крепко сжимая веревку, Флоренс начала потихоньку спускаться между двумя зубцами в темноту за стеной. Со стороны двора послышались мужские голоса, и караульный тут же остановился. Его окликнули по имени. Он медленно пошел по стене в сторону двора. Как в забытьи, Флоренс выбралась за стену. Страх отступил. Изо всех сил, сжимая веревку, она повисла в темноте. Упражнения, которыми она занималась в лесу всего пару дней назад, казалось, с тех пор прошел год, оказались совершенно бесполезны. Зажмурившись, она смертельно напуганная начала спускаться. В ушах стоял звук трения голубой веревки о перчатке. Внезапно ее тело заскользило вниз со страшной скоростью. Даже в перчатках ладони нестерпимо горели. «Боже, как же горячо! Так она обожжется! Но если разжать руки, то все будет кончено». Думая об этом, Флоренс сжимала веревку, что было мочи. Вдруг она перестала ощущать ее. Веревка оказалась слишком коротка. Сейчас она умрет. В этот самый момент девушка почувствовала сильный толчок под голыми ступнями и с криком упала. Лишь через несколько секунд она поняла, что лежит на земле. Флоренс с наслаждением вдохнула запах земли и травы, по которому так соскучилась. Обернувшись, заметила вдалеке огоньки в деревенских домиках. Оказалось, веревка не доставала до земли самую малость. Где-то над головой загремели шаги. Это караульный бежал по стене. Теперь и он знал о побеге одной из девушек. Очутившись в темноте, Флоренс лихорадочно надела обувь руками в перчатках. Бежать по земляной дороге босиком было бы невозможно. Стоило ей обуться, как она без оглядки бросилась вперед. В какой стороне лес она не понимала, но хотелось хотя бы немного отбежать от страшного замка. Сердце разрывалось, воздуха не хватало, в горле чувствовался неприятный вкус. И все же это лучше, чем быть убитой. Флоренс продолжала бежать без передышки. Наверняка из замка за ней отправят погоню верхом. Нужно хотя бы немного оторваться от них и укрыться в лесу. На бегу она огляделась. Слева от вереницы светящихся окон виднелись темные заросли. Так вот где лес. Путаясь в траве, ударяясь лодыжками о камни, Флоренс стремглав бросилась к гуще деревьев. Ночной воздух содрогался от звука ее шагов и рваного дыхания. Ветер свистел в ушах, земля уходила из-под ног. Тут она заметила, что небо на востоке слегка зарумянилось. Уже близился восход. Бежать при свете было опасно. Нужно было где-то укрыться, пока темно. Но получилось бы у нее спрятаться от вооруженного отряда аристократки. Если им вздумается, они могут начать войну против соседнего государства. Всего-то делов им найти одну девчонку. Флоренс обернулась. Позади нее черной громадой возвышался Чахтицкий замок, в подземелье которого творились чудовищные вещи. Слухи не обманывали. Повсюду в окнах горел желтый свет, значит, они узнали о побеге и теперь на ногах. Но, похоже, погоня еще не выехала. Еще немного, и все узнают о страшной тайне замка. Но, пожалуй, люди оттуда сделают что угодно, лишь бы заткнуть ей рот. Получится ли у нее благополучно сбежать? Трава в лесу оглушительно шелестела. Вокруг пахло зеленью и цветами. Флоренс остановилась на месте и, упершись руками в колени, тяжело задышала. Но тут, посреди ночной тьмы, она увидела едва различимое свечение. Хотела было позвать Руди, но у нее лишь вырвался слабый хрип, похожий на железный скрип. Голос не слушался. «Флоренс!» — раздался мужской голос так близко, что она вздрогнула от неожиданности. Испуганно вскрикнув, уже приготовилась бежать. От страха нервы были натянуты до предела. Однако даже этот вскрик прозвучал совсем тихо. Горло будто слиплось от вязкой слюны. Приминая траву, к ней приближался мужской силуэт. Ее сотряс безотчетный страх. Изо всех сил хотелось бежать, но затекшие ноги уже не могли ступить ни шагу. «Флоренс, это ведь ты?» «Слава богу, тебе удалось!» Голос был уверенным, бодрым и вместе с тем спокойным. «Кто это? Ты, Руди?» «Конечно, я. Уже заждался тебя и начал опасаться худшего. Совсем не мог спать!» Флоренс все еще не могла пошевелиться. Ей казалось, будто их с Руди разлучили лет 10 назад. И ей было сложно в подробностях вспомнить его облик. Когда он обнял ее за плечи, девушка наконец вспомнила лицо человека, столь дорогого ее сердцу. Обнимая его, она слегка прослезилась. «Сейчас не время. За нами выйдет погоня из замка. Нужно бежать, уже вот-вот рассветет». «Конечно, идем. Я познакомился с человеком, у которого забрали в замок дочку. Он заверил меня, что мы можем в любое время воспользоваться его лошадью. Бежать можешь?» «Нет, я уже не могу сделать ни шага». Голос Флоренс задрожал. Удивительно, что она вообще могла стоять на ногах. Тело стало покрываться липким потом. «Хорошо, я понесу тебя». Руди с легкостью взял ее на руки, отметив, что она стала легче. Только когда он побрел через лес, Флоренс по-настоящему осознала, что спасена. На опушке леса, куда они вышли, стояла хижина. У заднего входа располагалось стойло с лошадьми. Без стука, открыв хлипкие ворота, Руди вывел лошадь и оседлал ее. «Теперь твоя очередь, садись». Лошадь медленно двинулась вперед. Флоренс наконец ощутила прохладный предрассветный ветерок. До сих пор все было как во сне, и она не обращала внимания, что воздух был таким прохладным. Вспотевшая девушка даже начала замерзать. «Как хорошо, что у них есть лошадь». Флоренс расчувствовалась. «Теперь у них все должно получиться». Лошадь понеслась по лесной дороге, унося их из этого ужасного места. Рассвет приближался. Погони не было видно, возможно, они все еще не обнаружили веревку на стене. В таком случае они, наверное, думали, что Флоренс скрывается где-то внутри замка. Тут она заметила, что до сих пор не сняла перчатки. Что ж, пусть пока остаются на руках, как оберег. Без них и веревки побега не вышло бы. Их сильно трясло верхом на лошади. Хорошо, что в деревне Флоренс пару раз садилась в седло, иначе ее уже сбросило бы. Но Руди крепко держал ее. Она размышляла о девушках, которых увели обратно в темницу. Наверняка пруд выпрямили и к темнице приставили несколько стражников. Затем она вспомнила Виену с ее живыми блестящими глазами. Вспомнила последние слова, которые та сказала ей перед смертью. «Прощай, Флоренс!» Затем вспомнилось ее окровавленное тело, брошенное на белом полу. Она никак не могла смириться с мыслью, что ее память запечатлела напоследок ту самую жизнерадостную Виену именно такой. Наконец, рассвело. Они были уже совсем далеко, но, опасаясь погони, без передышки гнали лошадь. Наконец остановились на привал и перекусили в придорожной таверне. Здесь уже можно было не волноваться, что их нагонят. Скромная домашняя снедь, которую им подали, показалась Флоренс настоящим лакомством, какого она уже давно не ела. Но из-за ужасов, пережитых за эти несколько дней, желудок у нее сжался, и съесть она смогла лишь пару кусочков. Оглядев свои руки при солнце, поняла, что совсем отощала. Когда Флоренс начала понемногу рассказывать Руди об увиденном в Чахтицком замке, у того округлились глаза. Кое-что он слышал и сам, но рассказ из первых уст был в разы страшнее. Руди заявил, что им надо прямо сейчас пожаловаться венгерской королевской семье. Если они не поторопятся, улики могут уничтожить. Закончив трапезу, молодые люди решили мчаться прямиком во дворец. Джей. Под вечер Флоренс и Руди добрались до замка и попросили стражу выслушать их рассказ о бесчинствах, творящихся в Чахтицком замке. Тогда их провели в приемную и представили главе отряда стражников. Тот оказался человеком понимающим, пообещав рассказать эту вопиющую историю начальнику королевской стражи и попросить его как можно скорее передать эти сведения королю. В те дни недобрые слухи о происходящем в Чахтицком замке уже ходили по всей Венгрии. Рассказ Флоренс очень скоро дошел до короля. Возможно, он узнал о безумствах Эржебет Батори еще раньше. Однако венгерская правящая династия была связана с домом Батори брачными узами. И наверняка предпочла бы замять это дело. Выслушав доклад начальника стражи, король рассудил, что больше оставлять ситуацию без внимания нельзя. Горожане могли узнать правду, да и репутация знати была под угрозой. Тогда он приказал провести расследование в Чахтицком замке двоюродному брату Эржебет, палатину Венгрии, графу Дьордю Турзо. Палатин – высшая после короля государственная должность в Венгрии в описываемую эпоху. Тот, будучи человеком рассудительным, изучил ситуацию тщательнейшим образом. Если народная молва и свидетельства Флоренс правдивы, то это стало бы крупнейшим историческим скандалом, способным потрясти основы королевской династии. И, напротив, бездоказательные обвинения, опровергнутые людьми из Чахтицкого замка, могли стать поводом к войне. Однако в ходе расследования всплыло неожиданно большое количество улик. Приспешники Эржебет крайне неосторожно проворачивали свои злодейства. Жалобы от людей, чьи дочери отправились на службу в замок, но так и не вернулись, исчислялись десятками. Однако требовались железные доказательства, правдивость которых дом Батори уже не смог бы отрицать. Турзо решил сделать упор на поиск трупов, зарытых в лесу. Потребовалось немало времени, но, наконец, были обнаружены останки нескольких девушек. С одобрения короля Турзо с небольшим отрядом отправился в Чахтицкий замок. Не только для него, но и для венгерской династии это было рискованным предприятием. Все следы в замке могли оказаться заметены, и тогда расследование закончилось бы изнуряющей тяжбой между двумя знатными родами и клеветой в адрес друг друга. Однако, когда они окружили замок и потребовали открыть ворота, никакого сопротивления не последовало. Это произошло ночью 30 декабря 1610 года, когда горы и поля вокруг покрывал легкий снежок. Зайдя внутрь, Турзо поразился царящей в замке разрухе. Понятное дело, что ожидать цветов зимой не следовало, но за растительностью совершенно не ухаживали, и большая ее часть пожухло. Стены, окна, конюшня — все было брошено на произвол судьбы. Солдаты были какие-то вялые, и когда люди Турзо маршем прошли по заснеженному саду, никто из них даже не обратил внимания на вторжение. Караульные тоже сидели на камнях, не спеша вставать. Впервые Турзо видел настолько деморализованных солдат. Часть своих людей он расставил во дворе и, взяв с собой десяток лучших солдат, спустился в пресловутое подземелье. Благодаря рассказу Флоренс, Палатин знал, где именно в замке творятся злодеяния и как туда попасть. Спешившись, люди Турза зашли в замок через черный вход в запустевшие конюшни и направились под землю. Чем глубже они спускались, тем сильнее становился необыкновенный запах гниения. Как только они вошли в комнату с плиточным полом, наполненную ужасающим смрадом, то увидели страшную картину. На полу лежали тела двух юных девушек в крови. Подойдя ближе, они поняли, что на них не было одежды, но одна из них по-прежнему дышала. В подземелье еще чувствовались следы человеческого присутствия и едва уловимое тепло, значит, ужасающие пытки постигли их совсем недавно. Посередине комнаты расположилась белая ванна с кровавыми подтеками на дне. В ноздри бил резкий запах свежей крови. В углу комнаты стояла гигантская кукла цвета ржавчины. А с потолка свисала огромная железная клетка. Слухи и рассказ Флоренс не обманывали. До сих пор Диордь Турза относился к ним с недоверием, но сейчас он был просто ошеломлен. Тут он услышал женские крики и рыдания. Пойдя на звук голоса, они вышли в темный коридор и, наконец, очутились у темницы, внутри которой томились несколько юных девушек. Просовывая руки через проемы в решетке, они молили о спасении. На двери в камеру висел замок. По рассказу сбежавшей девушки, снаружи в коридоре все время сидел стражник. В конце коридора действительно стоял старый ящик, но сейчас на нем никого не было. Турзо приказал одному из своих людей поискать ключ. Другой подчиненный зажег светильник. Девушки были мертвенно-бледны, заливались слезами и протягивали руки. На лицах у них читалось изнеможение, и никто из них даже не радовался, что их спасли. Беспредельный страх лишил их способности размышлять по-человечески. В любом случае, им несказанно повезло. Прибудь отряд Турза на день позже, кого-нибудь из них наверняка убили бы. И напротив, если бы они добрались на час раньше, то умирающая сейчас в комнате с ванной девушка могла бы быть спасена. Турзо задумался. После побега одной из девушек обитателям замка следовало ожидать, что рано или поздно к ним кто-нибудь прибудет с проверкой. Почему же Эржебет не прекратила свои безумства и не попыталась замести следы? Не сказать, что Турзо ожидал иного, но учитывая недостаток улик, Батори и ее ближайшие подельники должны были избежать наказания. Он не смог бы доказать вину главных злодеев, однако можно было избавиться от пары слуг и поставить на этом точку. Самому Турзо был предпочтителен именно такой вариант, поскольку ему не пришлось бы пятнать имя одной из своих. Но большинство солдат уже видели, что за варварство здесь происходит. Не следовало забывать и про девушек в темнице, которых выпустили бы на волю. Пошли бы пересуды, и тогда они уже не смогли бы замять скандал, о котором помнило бы еще несколько последующих поколений. Вместе с солдатами Турза принялся исследовать подземелье. Но стоило им выйти из тюрьмы, как девушки заплакали еще громче, подумав, что их оставляют в заперти. Подозвав одного из своих людей, Турза велел передать узницам, что их непременно освободят. Под землей было темно, один из солдат пошел вперед, зажигая факелы в коридоре на их пути. Кто-то спросил Турза, не лучше ли сначала взять под стражу Эржебет и ее подельников. Тот ответил, что в этом нет необходимости, поскольку замок уже оцеплен и бежать ей некуда. Сейчас она должна была скрываться где-то наверху. Хорошо бы ей морально подготовиться к встрече с судьями в их лице и вести себя подобающе ее знатному положению. Они шли по узкому коридору, а жуткое зловоние, витавшее во влажном прохладном воздухе, становилось все сильнее. Но оно было не таким, как в комнате с ванной. Это был резкий и трудно поддающийся описанию запах чего-то гнилого. Возле кучи угля в коридоре они увидели две двери. Расставив людей справа и слева, Турза приказал открыть одну из них. Толкнув дверь, солдаты тут же отпрянули. Никто из них не осмелился войти внутрь. Из комнаты полился удушливый смрад. «Дайте-ка факел!» Турза первым пошел навстречу зловонию. «Это еще что такое?» В свете факела показалось нечто странное. На первый взгляд это просто была очень тесная комната. Противоположная стена располагалась совсем близко. Вдоль нее были до потолка навалены клубки грязной спутанной веревки. и огромная куча какого-то темного тряпья, поверх которого протянулась тонкая паутина. «Что это такое? Зачем все это здесь лежало?» «Боже правый!» — вскрикнули солдаты, один за другим, не веря собственным глазам. Как только факелов стало больше, стало понятно, что это за странная стена. Даже побывавшие на поле боя мужчины в ужасе попятились назад. То, что показалось им клубками спутанной веревки, на самом деле было человеческими волосами. Однако в комнате были не только волосы, но и тела. Плотной кучей до самого потолка здесь было навалено бесчисленное количество трупов, повернутых к двери головой. Солдаты потеряли дар речи. Невозможно даже было определить, сколько вообще трупов здесь лежало. Тысяча? Да тут и побольше набралось бы. Те, что лежали внизу, уже развалились под тяжестью тел сверху, превратившись в бесформенную массу. Вот почему комната казалась такой маленькой. Ударившая в ноздри вонь была просто неописуемой. Казалось, они попали в обитель нечисти. Пытаясь скрыть невыносимое отвращение и страх друг от друга, Турза и его люди начали медленно, но верно отступать в коридор. Они открыли вторую дверь. Здесь также валом лежали трупы. Слева у стены стояла лестница. Волосы у трупов на самом верху еще блестели, и поверх них не было паутины. Между ними и потолком даже был небольшой зазор. Значит, сюда еще приносили тела. Стало понятно, почему уголь сваливали в коридоре. Подсобные помещения отвели под трупы, и хранить уголь было попросту негде. Осмотрев комнаты, Турза понял, что примерное число трупов нужно умножать на 2. Судя по планировке коридора, комнаты были гораздо просторнее, чем казалось, а значит, тела, скорее всего, плотно уложили друг на друга в 2 ряда. Дьорд Турзо был связан с Эржебет Батори кровным родством. И в детстве встречал ее один раз, но позже до него не доходило даже никаких слухов о ней. Он все еще смутно помнил ее невинный облик. Теперь же этот ангел превратился в безжалостную убийцу. До сих пор у него не было никакого интереса к этой женщине, но внезапно ему страстно захотелось встретиться с ней. Что же она намеревалась делать дальше, если в ее замок не послали отряд? Похоже, что даже после побега одной из жертв она продолжала свои кровавые увеселения. Но ведь у нее уже скоро закончилось бы место в хранилище. Что бы она тогда делала? Неужели начала бы складывать трупы в коридоре, затем на лестнице, на первом этаже, а после того, как он переполнился бы, на втором и на третьем, и, наконец, завалила ими весь замок? Ему хотелось собственными глазами увидеть безумную злодейку, одержимую дьяволом. Заняв зал для приемов на втором этаже, Турза велел принести ему стол и устроил здесь штаб. Не успела комната согреться от огня в камине, как ему доложили, что Эржебет Батори нашли. Никакого сопротивления она не оказала, лишь отрешенно лежала на кровати в своей комнате. Турза велел тотчас привести ее. Дабы получше рассмотреть лицо графини, он приказал не только зажечь факелы в комнате, но и принести в комнату еще несколько светильников. Затем принялся ждать, пытаясь представить, как будет проклинать его великая мучительница, ненавистное имя которой навеки останется в истории. «Она здесь», — учтиво сообщил прибывший солдат и отошел в сторону. С унылым видом, глядя куда-то в сторону, в зал вошла женщина в богатых одеяниях. Выглядела она как самая обыкновенная благовоспитанная аристократка. Турза разочарованно разглядывал Батори, направляющуюся к нему быстрым шагом. Из-за такой походки она выглядела гораздо моложе, совсем не на свой возраст. Лицо графини расплылось в широкой улыбке. В свете факелов ее кожа буквально сияла, пожалуй, даже слишком сильно. С места, где стоял Турза, она определенно не выглядела на 50. «Добро пожаловать в мой замок, господин Турзо!» Чуть ли не прокричала Эржебет, светясь от радости. Голос у нее был высокий и милый, совсем девичий. По-детски сложив руки перед грудью, она беспрестанно бегала глазами по комнате. Совсем не такого ожидал Турзо. Казалось, перед ним стоит прелестная молодая девушка. «Я наслышан о вас. Как же я рада вас встретить! Сегодня и впрямь чудесный знаменательный вечер. Для меня честь находиться в одной комнате с таким знатным человеком, тем более моим родственником. Сейчас я прикажу подать нам вино». Повернувшись к двери, Эржебет пошла была обратно, однако Турза преградил ей путь рукой. «Это излишне, госпожа Батори. Сейчас у меня нет желания выпивать. Прошу вас, присядьте. Мне нужно очень о многом вас расспросить». «Но...» На лице Эржебет отразилось беспокойство и как будто даже сожаление. «Вот как?» С поникшим выражением лица она присела на скамью. Всем своим видом графиня показывала, насколько разочарована тем, что ее искренность не оценили. Однако в следующее мгновение она обворожительно улыбнулась и вымолвила. «Будьте так добры, скажите вашим солдатам, что с дамой высокого происхождения нельзя забывать о манерах». Жизнерадостная и приветливая, она как будто и не пыталась вести себя сообразно возрасту. Казалось, она застряла в теле невинной девушки. «Госпожа Батори», — заговорил Турза, подождав, пока она сядет на скамью. Тут графиня от души рассмеялась. «К чему такие формальности? Прошу вас, называйте меня Эржебет, а я буду называть вас Дьордем». Турза уже не скрывал кислого выражения лица. «Похоже, вы не вполне осознаете свое положение, графиня. Считайте, что сейчас вы предстали перед судом. На такой церемонии панибратство ни к чему, так что воздержимся от подобных обращений. Итак, только что я побывал в вашем подземелье». Эржебет несколько игриво распахнула глаза. Вместе с тем ее щеки от чего-то покраснели. «Ох, стыд-то какой!» На ее лице отразилось волнение, и она сделала какой-то непонятный жест, одновременно стыдливый и кокетливый. «Где же это видано, чтобы мужчина заходил в такое женское место?» Произнесла она какие-то странные слова. «У женщин есть места, которые они не хотели бы показывать мужчинам. Места, где не могут подкраситься, привести себя в порядок, надеть исподнее». Турза понял, что Эржебет испытывала смущение. «В некотором смысле женщины действительно жалкие существа, господин Турзо. Каждая из нас изо всех сил пытается выглядеть хотя бы чуточку моложе и красивее в глазах мужчин. Но вот впускать их в свои покои, где мы тайно колдуем над внешностью, нам не хотелось бы. Для женщины это все равно, что отхожее место. Там отнюдь не чисто и некрасиво. Наверное, вы напуганы. Мне неловко, вот я и покраснела. Если бы вы только знали, как у меня бьется сердце. Вот, приложите руку». Все это время Эржебет говорила без пауз, словно актриса на театральных подмостках, наизусть заучившая свои реплики. Она как будто не хотела, чтобы кто-то прервал ее монолог. В этот момент Турза отчетливо вспомнил об их встрече много лет назад, когда он был подростком. Тогда они сидели на камнях у пруда, и Эржебет взахлеб рассказывала ему о сне, который увидела минувшей ночью. У нее были мечтательные глаза. Наверняка она также разговаривала и в юности, и после 20 лет. Сейчас, когда ей было 50, графиня вела себя точь-в-точь, как тогда. Турза поражала, что она совершенно не чувствовала ни вины, ни раскаяния. Эржебет не воспринимала происходившее в подземелье как нечто плохое. В ее понимании это было вполне естественное для женщины поведение. Одну за другой она хватала девушек, убивала и выпускала их кровь. Так же легко, как подкрашивалась или облачалась в дорогие одежды, только бы по-прежнему казаться мужчинам красивой. Турзе хотелось о многом ее расспросить, но именно сейчас он совершенно ничего не мог вспомнить. Мыслями он был где-то очень далеко и лишь дивился тому, что эта злодейка оказалась совсем не такой, как он себе ее представлял. Только вот она, похоже, злодейкой себя совсем не считала, поэтому продолжать с ней беседу казалось опасным. У него возникло предчувствие, что она возьмет его душу в цепкий плен и ведомым лишь ей способом утащит его в мир безумия. И вот что еще отметил про себя Турзо. Графиня действительно выглядела молодо для 50-летней и, пожалуй, была не дурна собой. Однако неестественно сияющая кожа, постоянная улыбка, наигранные жесты и девичья манера речи — все это вызывало у Палатина невыносимое чувство дискомфорта. Отчего-то ему позарез хотелось вдохнуть свежего морозного воздуха снаружи. Он приказал солдатам увести ее обратно в комнату. Подозвав еще одного человека, строго-настрого велел ему всю ночь следить за графиней, не смыкая глаз, чтобы та не сбежала или не наложила на себя руки. Рано или поздно ей будет вынесено наказание. а до тех пор он великодушно решил дозволить ей находиться в своих покоях. Как-никак, Эржебет была хозяйкой замка. Оставшись в одиночестве, он принялся размышлять, в чем были причины неописуемого дискомфорта, который только что его одолевал. В конце концов бросил это дело, рассудив, что все равно не поймет, хоть думай до самого рассвета. Кей. В апреле 1611 года, когда снег наконец растаял, Руди пришел в дом к Флоренс и сообщил, что на площади перед Чахтицким замком будет проходить публичная казнь подельников графини Батори. Сейчас вся Венгрия гудела от этих слухов. Казнить должны были четверых наиболее приближенных к графине людей, пособничавших ей в массовых убийствах. Дворецкого Яноша Уйвари, личного слугу графини Торко, кормилицу Илону Йо и Доротью Сентеш, научившую ее опасным премудростям. Прошел ровно год с тех самых дней, когда Флоренс пережила смертельно опасное приключение и благополучно сбежала. Руди умолял ее отправиться вместе, однако ей ни в какую не хотелось. Она поклялась себе, что ноги ее больше там не будет. К тому же казнь проводили совсем рядом с ужасным замком. Девушка понимала, что ей уже ничего не угрожает, но от одной мысли, что она приблизится к тому поганому месту, по коже бежал мороз. Однако Руди непременно хотел взглянуть на казнь. Сколько Флоренс не качала головой, он все продолжал твердить, что после пережитого у нее есть полное право увидеть смерть тех душегубов. Как и у него, ведь он целую неделю ждал ее один в глухом лесу. Хотя повинных в таких зверствах не могли оставить в живых, Флоренс не испытывала никакого удовлетворения от их предстоящей смерти. А все потому, что для главной злодейки, графини Эржебет Батори, не объявили никакого наказания. Она была хуже их всех. Конечно, из-за тюремной решетки дворецкий и прислужник казались исчадьями ада, но они лишь исполняли приказы хозяйки замка. Флоренс была вне себя от злости и никак не могла смириться с тем, что казнят лишь их, а безумная графиня останется в живых. У нее до сих пор не прошли следы от ударов. Она хорошо помнила чувство унижения и боль, от которой чуть не теряла сознание, по-прежнему как наяву видела безумные глаза графини, когда та с криком размахивала кнутом. Так что у Флоренс не стало бы легче на душе от созерцания казни тех, кто повиновался чужим приказам против собственной воли. Она предпочла бы просто узнать об их смерти и оставить ужасные воспоминания в прошлом. В глубине души Флоренс не была согласна с решением венгерского короля. Будь у нее такая возможность, она бы попросила его хотя бы выслушать ее. Самым большим ее желанием было положить конец злодействам в Чахтицком замке как можно скорее. И нынешнее положение дел ее вполне устраивало. Достаточно было надолго заточить в тюрьме помощников графини, а в пожилом возрасте их можно было помиловать и выпустить на свободу. В старости они уже не смогли бы творить зло. Если же наказывать убийц смертью, то преступниками становятся обе стороны, не говоря уже о том, что показывать казнь людям верх пошлости. Правильнее даже сказать, что само по себе это страшное преступление. Если уж кого-то и надо было умертвить, то только графиню. И не в искупление вины, а потому что она вконец обезумела. Если же оставить ее в живых и не лишить привилегий, то при удачном стечении обстоятельств она непременно возьмется за старое. Ведь она верила, что делает нечто естественное, соответствующее ее представлениям о морали. Как способ окончательно избавить людей от нее, а заодно и как месть за Виену, казнь графини вполне устроила бы Флоренс. В конце концов, она все же решилась поехать туда. Руди слишком настойчиво ее зазывал и сказал, что раз ей настолько неприятно, то он поедет один. После тех событий Флоренс очень боялась оставаться в одиночестве, ей все чудилось, что откуда-то явится та страшная женщина с кнутом в руке. Но год спустя она уже казалась Флоренс призраком, злобным духом. Девушка как-то даже не могла представить, что по-прежнему дышит одним воздухом с той злодейкой. Поддавшись уговорам Руди, она собрала их вещи, приготовила еды на дорогу, и вдвоем они отправились в путь с расчетом на то, чтобы прибыть к замку за 2 дня до казни. Для Флоренс это было невеселое путешествие. Молва об отважной девушке, благодаря которой кровопийц из замка отправили на казнь, ходила не только в ее родной деревне, но и во многих других. Всякий раз, когда разговор заходил об этом, у Флоренс все сжималось внутри. Соседям хотелось услышать ее рассказ, но она долгие дни не ступала из дома ни шагу. Если кто-то из зевак узнает в ней ту самую девушку, то ее просто так не отпустят, пока она все не выложит. От одной мысли, что она намеренно отправляется в такое место, Флоренс было не по себе. Чтобы в таверне никто не понял, кто она такая, девушка вела себя скромно и молчаливо. Руди явно не терпелось кому-то похвастаться, но она несколько раз строго одернула его. Пусть ничего плохого она и не сделала, ей все равно было тяжело от мысли, что из-за нее кого-то убьют. Казнь проводили в воскресенье при ясной погоде. Поздним утром, когда Флоренс и Руди поспешно прибыли на площадь из таверны, там собралось уже так много народа, что в толпе было даже трудно пошевелиться. Между людьми с трудом протискивались торговцы, громко предлагавшие хлеб и сладости. Флоренс поразила спокойная жестокость этих людей, пришедших на казнь как на праздник. Понимали ли они, на что сейчас собираются поглазеть? В таверне они услышали, что люди начали занимать места еще с первыми лучами солнца. Заведения неподалеку от замка ломились от постояльцев, прибывших на казнь. В середине площади соорудили высокий дощатый помост, напоминавший огромную сцену для спектакля. В его середине стоял большой пень. Руди с жаром объяснил, что на него преступники будут класть голову. Помост явно сделали таким высоким, чтобы людям было все хорошо видно даже издалека. Здесь и впрямь вот-вот должен был начаться зрелищный спектакль с настоящими убийствами. Люди, занявшие место вокруг помоста, сидели на земле, а те, что стояли вдалеке, терпеливо ждали начала жестокого представления. Кто-то ухмыляясь, а кто-то безумолку треща со своими соседями. Зеваки непринужденно болтали, и среди них не было ни единого человека, кто с серьезным видом ждал бы казни неисправимых злодеев, для которых не было других подходящих наказаний. Люди явно хотели ненадолго сбежать от бедности и серых будней и развеять тоску. Но тогда чем они отличаются от тех, кого сейчас будут убивать? Похоже, что властители, принявшие решение о казни, одобрили присутствие на ней черни. Но зачем превращать ее в назидание? Неужели, устраивая это ужасное зрелище, они хотели сказать: «Будете делать такое же, отправитесь на эшафот, как они»? Но вряд ли среди зрителей был кто-то, способный на убийство нескольких тысяч женщин. Не у всякого из них есть замок, бездонная сокровищница и армия подчиненных. Нет, этим кровавым действом богачи лишь пытались задобрить простой люд и стереть из памяти страшные преступления, совершенные такими знатными людьми, как они. Рядом с помостом лежала куча поленьев высотой в двухэтажный дом. Видимо, посчитав, что от простого обезглавливания зрители заскучают, палачи приготовили еще одну особую потеху. Когда солнце высоко поднялось и время чуть перевалило за полдень, из главных ворот замка вывели мужчину со связанными за спиной руками и не спеша подвели к месту казни. При виде жертвы толпа, уставшая ждать полдня, воодушевилась и радостно взревела. Флоренс было отвратительно на это смотреть. Хотелось сбежать от этих голодных до крови людей, махавших руками. Удивительно, но некоторые из них трясли перед собой кусками хлеба. Человека со связанными руками заставили подняться на помост и развернули лицом в сторону, где стояла Флоренс. Толпа громко выкрикивала: «Торко! Торко!» Она его помнила. Это был тот самый бледнолицый человек с бородой, что приходил в ее дом. Позади него стоял толстый мужчина с топором в руках, а возле него какой-то чиновник. Раскрыв свиток, он зачитал его преступление, однако из-за криков толпы невозможно было разобрать ни слова. Реакция толпы была разной, кто-то был недоволен и гневно закричал. Но большинство смеялись и орали, то ли одобрительно, то ли не очень. Среди толпы были даже дети с матерями, которые также поголовно кричали. Человек неподвижно стоял на помосте, распрямив грудь, с абсолютно каменным лицом. Он уже был готов принять свою судьбу. Про себя Флоренс восхищалась его выдержкой. Ей такое было бы не по силам. Казалось, он играл одну из ролей в этой причудливой пьесе. Под гул толпы бледнолицый человек по приказу чиновника преклонил колени перед плахой и положил голову на пень. Никакого сопротивления он не выказал и покорно делал то, что ему говорили. Толстяк, сжимавший топор в руках, приблизился к бородатому человеку. Одобрительные выкрики толпы стали еще громче. Палач явно волновался. Несколько раз он прилаживался к топору и тщетно пытался успокоиться, вытирая вспотевшие руки о штаны. Толпа начала отбивать такт руками, подначивая палача поскорее казнить преступника. Когда он занес топор над головой и раздались громкие довольные крики, Флоренс резко отвела взгляд в сторону и лишь краем глаза увидела, как опускается топор. «Боже, да чего же пошлое низменное зрелище! Худшее, что можно было устроить!» Улюлюканье стало беспорядочным. Послышался хор разочарованных выдохов, к которым подмешивались гневные выкрики. Что-то случилось. Флоренс вновь повернулась к помосту. У палача дрогнула рука. Человек с бородой рухнул на помост и исчез из виду. В попытке увидеть, что там происходит, люди начали ломиться вперед и с криками запрыгивать на помост. Похоже, топор лишь слегка задел шею. Бородатый человек корчился в муках, однако из-за гула толпы его стонов не было слышно. Мужчины из толпы прижали человека к помосту, еще один схватил топор и замахнулся им. Кажется, все кончилось. Народ кричал, недовольный сорванным представлением. Зеваки вокруг помоста вновь подняли суматоху. Протягивая ломти хлеба к бездыханному телу мужчины, они обмакивали их в капавшую кровь, а затем запихивали их в рот. Их дьявольские увеселения привели Флоренс в ужас. До чего безжалостны бывают люди. «Они считают, что такая кровь улучшает здоровье», — объяснил Руди. «Это же надо верить в такое». Когда чиновник высоко приподнял отрубленную голову мужчины за волосы, толпа взревела. Его лицо было все таким же бледным, но уже закрыло глаза и приняло спокойное выражение. Только щеки и лоб были измазаны в крови, отчего на него было больно смотреть. Несколько мужчин схватили обезглавленное тело и сбросили его с помоста. Развлечение продолжалось. Теперь настал черед дворецкого Яноша Уйвари. Он тоже спокойно готовился принять свою судьбу. Повинуясь приказу чиновника, медленно склонился на колени и положил подбородок на плаху. В этот раз палач ловко расправился с приговоренным одним ударом. Уже приноровился. Флоренс стало дурно. Больше на помост она не смотрела. В голове не укладывалось, как людям хватает духу с интересом смотреть на такое. Стало понятно и назначение лежавших вроде эшафота поленьев и веток. Когда их облили маслом и подожгли, они мгновенно вспыхнули огромным пламенем. Настолько высоким, что за ним не было видно замка. Толпа ахнула от оглушительного треска лопающейся сухой древесины. Трупы двух обезглавленных мужчин кинули прямо в него. Затем на помост втащили двух седовласых старух – Илонну Йо и Доротью Сэндаш. В отличие от предыдущих казненных, они громко вопили. Удивительно, но когда настала очередь женщин, толпа стихла, поэтому их рыдания были хорошо слышны даже Флоренс, стоявшей на другом конце площади. Из-за того, что они сопротивлялись, их пришлось удерживать на помосте и плотно связать им ноги в нескольких местах. Однако руки им оставили свободными. Флоренс не отводила взгляда от них. Перед плахой на колени усадили Илонну Йо. Но вместо того, чтобы рубить ей голову, несколько человек что-то делали с ней. Послышался душераздирающий, почти звериный вой. Доротья, которую держали двое мужчин позади, с криком хваталась за волосы. «Что с ней делают?» — спросила Флоренс у Руди. «Отрубают пальцы по одному», — возбужденно ответил тот. Наконец, рыдающей, мертвенно-бледной Илоне высоко подняли руки над головой. С окровавленных конечностей исчезли все пальцы. Толпа оживленно загудела. Дальше пришла очередь Доротьи. Пока ей рубили пальцы, Илону крепко связывали, словно тюк с вещами. «Поверить невозможно», — подумала Флоренс. И все это потому, что, рискуя своей жизнью, она сбежала из замка и пришла в королевский замок в Венгрии. Наконец, обеих старух, оставшихся без единого пальца, связали по рукам и ногам, так что они напоминали извивающихся гусениц, взяли на руки и, не обращая никакого внимания на их причитания, бросили в костер. Когда по площади прокатился треск древесины, а пламя взмыло еще выше, наводнявшие площадь люди заголосили. В их реве потонули даже крики двух женщин. От переполнявших их впечатлений толпа радовалась уже без какой-либо причины. Некоторые люди даже танцевали. «Все кончено. Пошли», — сказала Флоренс Руди. Долгое неприятное зрелище подошло к концу. Она надеялась, что второй раз возможности увидеть подобное не представится. И те, кто устроил сегодняшнее представление, и те, кто с восторгом наблюдал за ним, были такими же преступниками, как и графиня из Чахтицкого замка. Искоса взглянув на людей, собравшихся веселиться до ночи, Флоренс и Руди быстро ушли с площади и направились в родную деревню. Политический расчет венгерского короля оказался более чем разумным. В 17 веке сознание народных масс еще нельзя было назвать высоким. Поэтому кровавого ритуала возмездия хватило, чтобы люди посчитали трагический инцидент исчерпанным. Почти никто не требовал для хозяйки замка более сурового наказания. Сама мысль о том, чтобы казнить благородную женщину при скоплении народа, была недопустима для венгерской монархии. Подобное стало возможным много позже, в эпоху Французской революции. Но все же правители Венгрии думали в том же направлении, что и Флоренс. Разумеется, они не могли сообщить народу о наказании, выбранном для графини, которая имела власть над людьми и по определению не могла допустить ошибку. Однако и отпускать ее на все четыре стороны до конца жизни они не намеревались. Продолжи она свои черные дела, вполне могло бы разгореться пламя народной революции. В королевский дворец пригласили членов рода Батори, и дни напролет держали с ними совет. Проливать кровь знатной родственницы они никак не могли. В противном случае такая же судьба однажды могла постичь и их самих. Какова бы ни была причина, дворяне не должны были погибать от рук черни. Но и отдавать ее под присмотр стороннего человека, тем более простолюдина, было бы просто немыслимо. С другой стороны, любой аристократ, согласившийся держать ее в своем доме, покрыл бы себя позором. Можно было бы пожизненно заключить ее в Чахтицком замке. Но в таком случае она воспользовалась бы своей властью и принялась за старое, стоило семье ослабить надзор. Так что же, перевести ее в другой замок? Но такого замка у них не было. А если бы и был, то ее пребывание там стало бы пятном на репутации его владельцев. Все метались из стороны в сторону, и переговоры приняли запутанный оборот. Прошла уже неделя, а они так и не пришли к решению. Оставался один лишь выход — отравить ее в обстановке строжайшей секретности. А народу объявить, что она умерла от болезни. Все участники переговоров начали склоняться к такому варианту, однако король резко воспротивился их планам. Тайное однажды стало бы явным, и тогда ее смерть стала бы дурным прецедентом. Рассуждая как настоящий лидер, король напомнил им о незыблемой истине. Человека голубых кровей ни в коем случае нельзя лишать жизни, каково бы ни было его преступление, иначе существующий порядок даст трещину. Наконец, они придумали ей необычное наказание, которому не подвергали еще ни одного аристократа. Они не станут намеренно лишать ее жизни, а заживо замуруют в подземелье замка. Ей будут приносить еду, но она не сможет выходить наружу или видеть солнечный свет и взаперти будет ждать своего конца. Таким образом, семья Эржебет Батори намеревалась полностью забыть о ее существовании. Они тщательно обсудили, стоит ли сообщать ей приговор заранее. После жарких споров договорились сделать это прямо перед тем, как заточить ее. Один из углов в подземелье, где некогда была тюрьма, отгородили каменной кладкой. Отхожее место оставили и слегка облагородили. С внутренней стороны стену полностью заштукатурили. В том числе в ней заделали окошечко, через которое поступал свежий воздух. В новых стенах сделали лишь одно оконце у пола, через которое можно было бы передавать еду. Никаких источников света внутри не было, так что день за днем Эржебет должна была проводить в кромешной тьме. Внутри поставили кровать. Когда внизу стены остался небольшой зазор, через который мог пролезть человек, работы остановили. На полу возле него оставили камни и штукатурку, чтобы позже достроить стену. Все было готово. Мрачную задачу поручили Дьордю Турзо. Майским вечером 1611 года он вместе со своими людьми направился к Эржебет. Впервые он заходил в ее комнату. Завидев Турзо, графиня радостно подбежала к нему и взяла его за руку. «Да это же вы, господин Турзо, добро пожаловать!» С придыханием поприветствовала она его. «Этим вечером я к вам с недобрыми вестями», — спокойно ответил Турзо. «Семейство Батори приняло решение по вашему делу. Оно одобрено приказом венгерского короля, так что никто не может ему противиться». Даже при этих словах радость не покинула лица Эржебет. Она словно ничего не слышала и продолжала вглядываться в лицо Турзо. «Собирайтесь быстрее. Берите только личные вещи. Отныне вы будете жить в подземелье». На лице Эржебет отразилось непонимание. «Вы хотите, чтобы я жила в подземелье?» — удивленно спросила графиня. Она и не думала, что ей могут назначить какое-то наказание. Поскольку она продолжала стоять и не рвалась собираться, Турзо решил повести ее прямо так. В этот раз на ней было домашнее платье из нескольких слоев кружевной ткани, в котором было удобно отдыхать. Не похоже, что ей было холодно. Пока они шли к подземелью, она не проронила ни слова. Но когда они стали приближаться к месту, где ей предстояло провести остаток жизни, ее улыбка исчезла. Когда ее лицо принимало мрачное выражение, Эржебет выглядела как обыкновенная женщина 50 лет. Они остановились у только что построенных белых стен с зазором внизу. На полу возле них стояла бадья с мягкой штукатуркой и кучей камней. «Заходите», — холодно вымолвил Турзо. «Одна?» «Да, одна». «Когда мне позволят выйти наружу?» «Когда это будет угодно Господу». «Да как вы смеете?» Голос Эржебет дрожал от ярости. «Как вы смеете так поступать со мной? Это совсем не по-человечески. У вас вообще есть сердце?» «Прошу вас», — сказал Турзо. «Время обсуждений кончилось». Поняв, что говорить с ней дальше он не намерен, Эржебет согнулась и медленно пробралась за стену. Турзо сразу же кивнул. Стоявшие наготове мастера быстро замуровали отверстие в стене и положили поверх камней слой штукатурки. Темница для Эржебет была готова. Турзо объявил, что несколько дней, пока штукатурка не затвердеет, здесь сутки напролет будет стоять стражник. Бадью со штукатуркой и инструменты быстро прибрали. Теперь здесь были большие белые стены, в которых осталось лишь крохотное оконце для передачи еды. Так была предана забвению редкостная злодейка по имени Эржебет Батори. В этом огромном каменном гробу она прожила 4 года. Люди, носившие еду вниз, каждый раз слышали, как она шумит внутри. Сначала графиня вела себя спокойно, но по мере того, как шли дни, начала всхлипывать. Подходившие к окошку люди слышали, как она умоляет принести ей румяна и белила. Однако на нее не обращали внимания. Внутри все равно не было ни зеркала, ни лучика света. Прошел месяц, за ним еще один, и ее сумасшедшие вопли, низкие стоны и невнятное злобное бормотание начали доноситься дни напролет. Вечером слуги перестали спускаться в подземелье. Теперь еду приносили только утром и днем. Было очевидно, что в каменном мешке Эржебет Батори окончательно одичала. От былой красоты не осталось и следов, и в темноте ее поглотило то, чего сама она боялась больше всего. Уродливая старость. К счастью, живя во тьме, сама она этого никак не могла увидеть. Когда-то Чахтицкий замок с его принцессой-кровопийцей наводил ужас на всю страну. Теперь же жуткие стоны Эржебет круглые сутки доносились из угла в подземелье, куда почти никто не приближался. Но, наконец, ее звериный вой стих. В феврале 1615 года, когда снаружи бушевала метель, злобный демон испустил дух.